«Юджин!» Снизу из прихожей звала мама. Голос был низким, не выражающим никаких эмоций. Я тихо стоял перед железной дверью на крыше и молчал. Я был полностью вымотан. Не было сил говорить. Усталость, граничащая с истощением, давила на меня всей своей тяжестью. Сознание было мутным, словно я спал стоя. «Юджин!» На этот раз голос был на 2 тона выше. Казалось, он требовал, чтобы я ответил, поскольку мама знала, что я нахожусь там. На 22-м этаже лаял Хелло. Эта собака заливалась громким лаем каждый раз, когда я поднимался или спускался по лестнице. «Да», — отозвался я, положил ключи от двери на крыше в карман куртки и спустился вниз. Мама стояла не в прихожей, а прямо на лестничной площадке. Спиной она прислонилась к перилам, скрестив руки на груди, и смотрела, как я спускался по лестнице. Входная дверь в квартиру была наполовину открыта и зафиксирована стоппером. Из прихожей лился желтоватый свет, косо освещая профиль мамы. Хелла с 22-го этажа залаял еще громче. «Где ты был?» Небольшие тонкие губы мамы были синими, будто от холода. Ее тонкие ноги, белое платье и тапочки, казалось, тоже замерзли. Я остановился на 4-й снизу ступеньки. Я выходил на пробежку. Сказал я нечетко, как человек, который только что пришел в себя после анестезии. «Спустись вниз, сними маску и ответь еще раз». Я молча снял флисовую маску и положил ее в карман ветровки. Сунув руки в карманы, на дрожащих ногах я стал спускаться по лестнице дальше вниз. Глаза мамы внимательно оглядывали меня с ног до головы. Ее взгляд был таким острым, что она запросто могла бы содрать им с меня кожу. «Я же сказал, что бегал». Я остановился и посмотрел на маму. Она плотно сжала губы и посмотрела на меня. В ее взгляде смешались сложные чувства. Он был одновременно взволнованным, сердитым, печальным и даже страдальческим. Но мама пыталась скрыть все это под напускным спокойствием. Я четко осознавал, что она изо всех сил сдерживается, чтобы не взорваться. «А почему ты решил выйти через дверь на крыше?» «Я боялся тебя разбудить». Это был самый правильный ответ. Хотя я, конечно, и не надеялся, что мама его примет. «Давай войдем в дом», — сказала она таким тоном, будто не предлагала, а приказывала мне войти. У меня все оборвалось внутри, даже пальцы на ногах зашевелились в мокрых кроссовках. В ушах раздался крик мамы, наполнивший темную улицу. Это походило на галлюцинацию. У меня возникло непреодолимое желание убежать отсюда. Если бы я не был до такой степени обессилен, не страдал от страшного озноба, по ощущениям равносильного гипертонии, не испытывал страха, что вот-вот у меня начнется приступ, я бы и в самом деле убежал. «Почему ты не заходишь?» Голос мамы смягчился, и взгляд стал теплее, будто она прочитала мои мысли. «Хэлла там с ума сходит». Она была права. Единственный способ заткнуть пасть этой собаки — войти внутрь. Я прошел мимо мамы и переступил через порог. Она последовала за мной, почти вплотную к моей спине, и закрыла дверь. Щелчок замка ударил мне в затылок. Я остановился в коридоре у приоткрытой двери в гостиную и вынул руки из кармана в куртке, чтобы снять насквозь промокшие кроссовки, тяжелые как кандалы. В этот момент что-то упало на пол и покатилось. Кажется, из моего кармана, но проверить было некогда. Мама стояла так близко ко мне, что ее теплое дыхание касалось моего затылка. Я продвинулся вперед, словно она меня толкала. «Стой там!» Я остановился у комнаты Хайджина. Ее тон совсем переменился. Он стал не просто холодным, а низким, пугающим. Я обернулся. Мама стояла перед дверью и смотрела на меня. Ее сложное выражение лица исчезло. Теперь любой мог понять ее чувства. Мама сердилась, ужасно сердилась. «Сними куртку». Мама протянула руку. Я молча снял ветровку с жилетом и отдал ей. Спрашивать, зачем ей понадобилась моя одежда, необходимости не было, потому что она сразу засунула руку в карман. Она достала оттуда плеер, наушники, маску, ключ от двери на крыше, потом вернула их назад. Положив куртку на пол рядом с дверью, мама с воинственным видом быстро приблизилась ко мне. Она походила на козу, которая рогами бросается на обидчика. Ее внезапное движение испугало меня, и я невольно откинул голову назад. В мгновение ока ее ладони прошмыгнули в карманы моих штанов и выскользнули обратно. Все произошло так быстро, что я ничего не мог сделать. Очнувшись от неожиданности, я протянул было руку, но было уже поздно. У мамы в руке оказалась бритва. «Отдай!» Я хотел выхватить бритву, но мама меня опередила. Она перехватила мою руку и изо всех сил меня толкнула. Я опять не был к этому готов. Яростная агрессия, которую я даже представить себе не мог. Она больше походила на женщину, дерущуюся с насильником, а не с сыном. Я был истощен и не готов к нападению, поэтому не мог контролировать свои движения. Я потерял равновесие, чуть попятился назад и рухнул на лестницу. Голова откинулась назад, и затылком я ударился о край ступеньки. Все потемнело и поплыло перед глазами. От боли я покрылся липким потом и стал задыхаться от бессилия. Я был сильно раздражен из-за того, что мое тело меня не слушалось. После нескольких попыток я сумел опереться рукой о ступеньку и поднял голову. Мама, смотревшая все это время на бритву, перевела взгляд на меня. Наши глаза встретились. «Мама, это...» Я открыл рот, но не смог произнести ни слова. Голосовые связки были наглухо закрыты, словно банковские сейфы. Напротив я видел глаза мамы. Зрачки сильно расширены, налившиеся кровью сосуды, темно-красные опухшие веки. Она вся горела, словно охваченная огнем дерево. Жар был таким невыносимым, что воздух в доме тоже казался сухим. «Мама, и я...» С трудом заговорил я, но мама меня прервала. «Ты?» Лезвие было направлено прямо на мое лицо. Я ощутил легкую дрожь в животе. «Юджин, ты?» Голос мамы сильно дрожал, как и рука, сжимавшая бритву. Она прерывисто дышала. «Ты не должен жить!» Она бросила мне эти слова, словно метнула в меня бамбуковое копье. Я с трудом поднялся, словно раненый в шею зверь. Не в силах сфокусироваться, я смотрел в сторону мамы, которая бросилась на меня. Я не испытывал никаких эмоций. У меня не было слов, которыми я мог бы ей ответить. В голове наступила кромешная тьма, словно выключили свет. Надо было покончить тогда. Мама уже стояла передо мной, ее лицо было на уровне моей груди. Она смотрела на меня страшным взглядом, похожим на лезвие топора, которое вот-вот меня рассечет. Я попятился назад и поднялся на одну ступеньку. «Ты должен был умереть тогда! Ты должен был умереть! И я тоже!» Рукой, в которой была бритва, она с силой толкнула меня в живот. Я не ожидал такого нападения, не было даже возможности защититься. Я опять упал спиной на край ступени. Меня пронзила ужасная боль. Но времени отвлекаться на нее не было. Я даже дышать не мог. Первым делом я должен убежать от мамы, которая устремилась на меня с бритвой, как смерть. Я уперся в лестницу обеими руками и подтянулся на 4 ступеньки вверх. «Мама, завтра утром я все расскажу». «Что расскажешь?» Мама со страшным криком шагнула на первую ступеньку. Я задом прополз еще 2 наверх. «Что ты расскажешь?» «Все, что хочешь». С этими словами я поднялся еще на 2 ступеньки. До лестничной площадки оставалось столько же. «Я расскажу тебе все, от начала до конца, пожалуйста!» В тот момент, когда я встал на ноги, добравшись до лестничной площадки, мама снова сильно толкнула меня в грудь рукой, в которой была зажата бритва. На этот раз я ожидал этого, но далеко убежать опять не смог. Я попятился, упал в угол, ударившись затылком о выступ в стене, и с трудом поднялся. «Сделай все сам, своими руками!» Мама стояла прямо передо мной. Она схватила меня за запястье и потянула на себя. «У меня на глазах! Сделай все это у меня на глазах!» Рукоятка бритвы оказалась в моей руке. Я рефлекторно отдернул руку. Наконец-то я понял, чего от меня хочет мама. «Что, страшно?» Мама снова схватила меня за запястье и вплотную подошла ко мне. «Или тебе обидно умирать одному?» Втиснувшись в угол, я покачал головой. Я очень старался отвести мамину руку, но это было невозможно. Между нами не было зазора, чтобы увернуться, разве что оттолкнуть ее. «Можешь не обижаться. Ты умрешь, и я сразу за тобой». Я задыхался. В груди чувствовалась тяжесть, словно легкие доверху наполнились водой. Казалось, я сейчас утону, хотя вокруг не было ни капли воды. Я больше не мог всего этого вынести. С силой убрал мамину руку от своего левого запястья и выкрутил ее ладонь. Мама вскрикнула. «Пусти!» Неожиданно ее руки оказались в моих. Мама начала отбиваться. Толкала меня всем телом, била головой по подбородку и вопила. «Пусти, сукин сын!» Под моим подбородком танцевала черная мамина макушка. Ее крики, похожие на рычание, ударяли мне в уши. «Ты как? Смеешь? Как? Как ты посмел папину?» Я вынужден был запрокинуть голову, чтобы избежать удара в подбородок. Но тогда я не мог видеть, что она делает. Мне оставалось только держать маму за руки и, подчиняясь ее движениям, следовать за ней. Мама, которая до этого пыталась всучить мне бритву, теперь делала все возможное, чтобы я не отнял у нее бритву. А через некоторое время она бросилась в атаку, норовя перерезать мне горло. Я, что было сил, ударил ее руку о стену. Это была моя последняя попытка защититься. Я рассчитывал, что мама выпустит бритву. Но думать так было слишком наивно. Прежде чем ее рука коснулась стены, она поднырнула у меня под мышкой. В следующий миг из моего горла раздался страшный крик. Мама изо всех сил вцепилась зубами в мою руку. «Мама!» В одну секунду боль стрелой пронзила мою плоть, прошла через мышцы и влетела в голову, перерезав натянутую до предела нить. Нить, благодаря которой изнеможденный я добрел до дома. Нить, которая сдерживала меня, пока мама на меня бросалась, пламенея от гнева. Нить, которую я считал прочнее и надежнее железного троса. И я потерял над собой контроль. Иными словами, разум меня покинул. «Ради Бога, не делай этого!» Мой голос удалялся все дальше и дальше. Уши заложило. Со спины на меня навалилась темнота и закрыла мне боковое зрение. Я отпустил руку мамы, схватил ее за волосы и с силой потянул назад. Мама застонала, но не разжала зубы. Она рычала, как зверь, и все глубже и сильнее впивалась мне в руку. Она ослабила хватку, только когда я сумел совсем отбросить ее голову от себя. В узком пространстве, ограниченном шорами тьмы, я видел лишь тонкую, словно веточка, шею. На ней выступали округлые косточки. Синие вены вздувались и бились, будто разъяренные змеи. Я подтянул к шее мамы ее руку, в которой была зажата бритва. Во мне тысячи ощущений медленно сменяли друг друга. Холод, замораживающий голову. Пламенная жара, которая с яростью распространялась, точно скручивая мое нутро. Дрожь от взрыва в каждом нервном окончании, стук размеренно бьющегося сердца. Лезвие, вонзившееся слева в мамину шею, стремительно добралось до правого уха. Горячая кровь брызнула из открытой раны под подбородком, заливая мое лицо, пол на лестничной площадке и стены вокруг. Я закрыл глаза и, отпустив мамины волосы, откинул ее руку. Ее тело с грохотом рухнуло на пол и гулко покатилось вниз по лестнице. Затем наступила тишина. Кончиками пальцев я оттер с глаз кровь и посмотрел вниз. Все было размыто. Однако я четко видел валявшееся, словно пустой мешок, тело мамы. Видел ее светящиеся, словно голограммы, глаза. Они служили мне ориентирами, пока я спускался по ступеням. Подойдя к маме и стоя в растерянности рядом с ней, я услышал, как пробили часы. Раз, два, три. «Скоро начнется приступ», — прошептал не то оптимист, не то реалист. Я взял маму под мышки, оттащил ее ниже и развернул ногами в сторону лестницы, а головой — к прихожей. А чтобы она не видела, как я поднимаюсь в свою комнату, я накинул ей на лицо пряди ее волос. Потом, сложив ее руки у нее на груди, я встал. И вдруг в это мгновение машинально попрощался с ней. «Спокойной ночи». За окном рассвело. Туман был таким густым, что казалось, в нем можно плавать. Но было очень светло, и дождь, который шел всю ночь, похоже, закончился. По крайней мере, не было слышно шума капель, бьющих по оконному стеклу. Доносился гул проезжающих по дороге машин. И если бы вчера ночью я не выходил через дверь на крыше, то наверняка бежал бы сейчас, как обычно, по этой дороге. Мимо людей, вышедших, как и я, на пробежку, велосипедистов и прохожих, идущих на работу, мимо красивой девушки. Куда она идет, с кем будет встречаться и что будет делать? В этом мире так много разных людей. Каждый живет своей жизнью и совершает порой всякие странные вещи. Кто-то из них убьет человека и станет убийцей. Может быть, убьет в состоянии аффекта или просто поддавшись гневу или из любопытства. Такая уж жизнь, такие люди. Однако я никогда не думал, что этим кем-то могу оказаться я, а моей жертвой — мама. Я жил лишь одним ожиданием. Ожиданием, что когда-нибудь наступит время, и я смогу распоряжаться своей жизнью. А точнее, я жил ожиданием настоящей жизни, которая начнется после смерти мамы. Однако я никогда не хотел, чтобы мама умерла именно так. И в то же время не могу сказать, что ни разу себе этого не представлял. Когда я посмотрел на мамино тело, я стал задыхаться. Я перевел взгляд на бритву в руке, и мои кисти словно укоротились. Я поднял голову. Чей-то голос вбивал мне в лоб одну мысль, точно огромный гвоздь. «Ты! Ты и есть убийца!» Тук-тук-тук. Пульс резко подскочил от этих ударов. Отчаяние, которое бурлило в груди через пищевод, поднялось в горло, как желудочный сок. Раздался звук рвотных позывов. Потом он перерос в смех, и пулей полетел по дому, наполненному запахом крови. То ли пот, то ли кровь, а может, слезы стекали по щекам к подбородку. Убийца. Убийца, который убил свою родную мать. Боже мой, этим зверем оказался именно я. После всех усилий, волнений и напряжения я открыл для себя эту страшную правду. «Секунду, подожди. Посмотри вниз», — заговорил реалист. Я посмотрел на мраморный пол, блестящий как жемчуг. В нем отражался сидевший на коленях возле трупа мамы сумасшедший. Его тело раскачивалось взад и вперед, он смеялся, обнажая в львином оскале зубы. Когда я повернул голову, то увидел мертвую маму. Как и 10 лет назад, когда я один смеялся в кинотеатре в районе Тонсундон, она спрашивала меня грустными глазами, что смешного. Смех резко оборвался, наступила тишина. Разгневанный голос привел меня в себя. «Ты как смеешь? Как ты посмел папину?» Я посмотрел на бритву. В глаза бросились инициалы на рукоятке. Я сразу вспомнил расширившиеся черные зрачки мамы. Вспомнил налившиеся кровью глаза и свирепые языки пламени, и жар, которые сжигали маму словно дерево. Не может быть. Неужели она вела себя так только из-за этого? Из-за того, что я, такой ничтожный, посмел забрать папину бритву? Ты, Юджин, ты не должен жить! В этом и была причина, по которой я не должен жить? Это и есть мое преступление, за которое она приговорила меня к смерти? И чтобы привести приговор в исполнение, она хотела перерезать мне горло? Из-за этого она в итоге погибла сама, погибла от моих рук и вопреки своим намерениям, ведь правда? Так она разрушила мою жизнь. Именно из-за этого? Из-за какой-то вещицы умершего папы? Я покачал головой. Это все равно, что, охотясь на мышь, пульнуть по дому крылатой ракетой с максимальной дальностью стрельбы 800 километров. Смог бы я избежать этой сумасшедшей ракетной атаки, если бы вчера ночью успел спрятать бритву до того, как мама вытащила ее из моего кармана? Скажем, ухитрился бы просунуть ее к себе в рукав или зажать между пальцами. Я снова покачал головой. Избежать ужасной трагедии было уже поздно. Невозможно исправить ход событий, которые уже прошли временную спираль, и изменить их направление. Это под силу лишь Богу или высшему разуму, но никак не человеку, который сходит теперь с ума перед телом мамы. Единственное, что я мог сделать, это посмотреть на ситуацию под другим углом зрения. Но как ни крути, можно ли найти оправдание тому, что предмет умершего человека разрушил сразу две жизни? Я уже в третий раз покачал головой. Можно было даже не пытаться. Сама ситуация оказалась сюрреалистичной. Такое нарочно не придумаешь. Подобное могло произойти только если бы мама была одержимой. Во мне все кипело. Я сердито смотрел в ее глаза. Пальцы, державшие бритву, подрагивали. Мне очень хотелось встряхнуть маму за плечи. Хотелось крикнуть ей: «Не молчи! Скажи что-нибудь! Объясни, каково это 25 лет контролировать жизнь сына и потом полностью разрушить ее!» Начали бить часы. 8 ударов. В голове будто переключили скорость на коробке передач, и передо мной снова проступила реальность. И с ней вернулось страшное отчаяние. Мой взгляд, словно электрон в магнитном поле, двигался по часовой стрелке. Кухня, лестница, ведущая на 2-й этаж, дверь комнаты напротив маминой спальни, шкаф в углу, часы. В моей памяти всплыли удары этих часов. 1, 2, 3. Я задержал дыхание. Вчера ночью я отправился домой в полночь, а в свою комнату поднялся только в 3 часа ночи. На то, чтобы подняться в свою комнату, с момента столкновения с мамой у двери квартиры потребовалось бы от силы минут 30. В таком случае я должен был вернуться домой в 2:30. Не может быть, чтобы я 2,5 часа шел домой. Волоски у меня на руках встали дыбом. Пришел ответ на вопрос, почему мама примерно в 2:30 звонила Хайджину и тете, а параллельно возник вопрос. Где я был и что делал с 2:30 до 3:30? «Мама, завтра. Завтра утром все расскажу». Из воспоминания вчерашней ночи всплыл мой голос. «Что расскажешь?» — автоматически последовал голос мамы. «Что ты расскажешь?» «Действительно. Что я хотел рассказать завтра утром?» «Сейчас, когда это утро уже настало, мне нечего сказать. Одно было ясно. Я хотел перенести разговор на утро, потому что был ужасно опустошен и обессилен. Чем я таким занимался?» Что так сильно вымотался, ведь до 2:30 я летал прямо как ласточка. А может быть, где-то у стройки или на углу улицы со мной случился припадок? Тогда кроссовки мокрые и перепачканы грязью именно из-за этого. Почему мама не спала? Почему, как только я вошел в квартиру, она обшарила карманы моей куртки и штанов? Почему я не сопротивлялся? Она же перешла черту. Вопросы возникали один за другим. В конце концов появился самый главный. Почему мама вела себя как безумная? Неужели и впрямь из-за бритвы? Вдруг мелькнула одна мысль, которая не приходила раньше в мою перегруженную голову. Память вернулась ко мне не полностью. Я вспомнил ясно все, что случилось прошлой ночью, но причина всего этого была до сих пор скрыта от меня. Чертовы факты, которые мне удалось восстановить, оказались лишь половиной всей правды. Глаза запульсировали. Мне ужасно хотелось вновь оказаться в кровати. А оптимист сверлил мне мозг и советовал в мои заложенные уши, что лучше и не пытаться распутать всю эту страшную ситуацию, а сразу пойти в тюрьму. Вдруг я ощутил под ногами колебания двигающегося поезда, а в голове раздалось объявление диктора. «Внимание! Поезд Хэджин, выехавший сегодня рано утром со станции Санам, прибывает в прихожую нашей квартиры в 11:00 утра». До прибытия поезда оставалось 3 часа. Я не был уверен, что смогу за это время ответить на вопрос «почему?». Реалист посоветовал мне заняться делом, а не терять время понапрасну, сомневаясь в своих возможностях. Иными словами, я должен сделать так, чтобы Хэджин вернулся именно домой, а не на место убийства. Только при этом условии я смогу снова заняться поиском ответа, а получив его, перейти к типичному для всех убийц мира вопросу «как вести себя дальше?». Сдаться, либо убежать. Я положил бритву на стойку у кухни и вошел в мамину спальню. Есть вещи, которые никогда не меняются, независимо от времени и места. Именно к таким вещам относилась спальня мамы. Независимо от места проживания, она всегда оставалась одинаковой. И в доме в районе Панбэдон, где мы жили еще с папой и братом, и в здании с торговым центром в городе Инчхон, где в течение 15 лет располагалась наша квартира, и в этом пентхаусе, куда мы переехали год назад. Сама мебель и ее расположение оставались неизменными. Старейшим предметом мебели было бюро, которое принадлежало ей еще до замужества. Я остановился перед ним и посмотрел на статую Девы Марии, которая стояла глубоко внутри бюро. Бога-Матерь с воинствующим видом, совсем не вязавшимся с ее образом милосердная Божья Матерь, одной ногой попирала голову змея. Рядом были часы с подставкой под ручку, пенал с пишущими принадлежностями и 2 книги, которые, вполне возможно, мама принесла из кабинета. Мама даже после того, как уволилась с работы, очень много времени проводила за ним. Здесь она читала, писала, размышляла, молилась, пила чай или кофе. Для меня это было обыденно и привычно, как прием пищи 3 раза в день. Вчера ночью мама, наверное, также сидела за этим бюро и что-то писала. На краю стола лежала ручка. Стул стоял неровно, плед валялся на полу, значит, она, скорее всего, поспешно выбежала из комнаты. Она что, выбежала позвонить? Или поторопилась выйти, услышав, как я вернулся? Во сколько точно она покинула комнату? Хотя неважно. Во сколько бы это ни было, главное, что она сюда больше не вернулась. Мама была из тех людей, которые не выносят, если даже подушка на диване лежит небрежно. Вернись она в комнату, Стул вряд ли бы стоял криво, плед не валялся бы на полу, а ручка не лежала бы брошенная, где попало. Все в комнате было бы в идеальном порядке. Я поднял из-под стула коричневый плед и развернул его. Он оказался совсем небольшим. А одеяло на кровати было слишком толстым. Поэтому я открыл шкаф с аккуратно сложенными там постельными принадлежностями и достал темно-синий плед, который показался мне самым тонким из всех. Он был раза в три больше, чем плед для ног, и не толще полотенца. Я подумал, что он все-таки крупнее размером, чем нужно, но мне некогда было выбирать. К тому же не хотелось дольше топтаться у шкафа, оставляя свои кровавые следы. Мне не терпелось поскорее закончить со всем этим, после чего сразу помыться. Казалось, что и моя голова тогда прояснится. Я в спешке вышел из спальни и расстелил плед около стойки на кухне. Стоило мне развернуться к маме, как мой взгляд сразу встретился с ее взглядом. «Что ты собираешься со мной делать?» Спросили ее черные мокрые глаза, походившие на черные камни на дне реки. Я снова растерялся. Опять мне ужасно захотелось убежать или хотя бы избавиться от маминого взгляда, но я не смог отвернуться. Тело меня не слушалось. Мамины глаза загоняли меня в угол. «Ты что, больше ничего не чувствуешь, кроме желания меня закопать?» «Я же умерла. Ты разве совсем ничего не чувствуешь? Ты не понимаешь, что это тебе не кофе пролить?» «Знаю, конечно, знаю. Слишком хорошо знаю, вот и схожу теперь с ума. Замолчи. Или скажи что-нибудь дельное, например, объясни, почему ты пыталась меня убить. Или дай какую-нибудь зацепку, чтобы я догадался. На крайний случай хотя бы намек на зацепку». Я покачал головой, тем самым прогоняя ненужные мысли. Я очень старался сконцентрироваться на перечне дел, которые нужно сделать, к тому же в определенной последовательности, чтобы покончить со всем этим наиболее эффективно и быстро. Для этого я не должен смотреть маме в глаза. Я еле отвел взгляд от маминого лица и сфокусировался на ее груди. Затем сдвинул рукой запекшуюся на поверхности лужи кровь в сторону, чтобы мои ноги не скользили. Немного расчистив место, я присел рядом с мамой на одно колено на уровне ее плеча. И если бы не ее широко открытые глаза, можно было подумать, что она спит в своей привычной позе. Это тоже был один из моих нерешенных вопросов, который я никак не мог разгадать. Почему я положил маму сюда и именно в такой позе? Почему пожелал ей тогда спокойной ночи? Помню, это произошло через несколько дней после смерти отца и брата. Тогда мы еще жили в районе Панбедон. По-моему, была суббота, потому что я не был в школе, а мама не пошла в костел. Весь день она занималась уборкой, а с наступлением вечера с бутылкой водки ушла в комнату брата. Она несколько часов оттуда не выходила. Иногда через щели из-под закрытой двери доносились всхлипы. Время от времени слышалось бормотание, которое невозможно было разобрать. В тот день я, закрыв глаза, лежал на кровати на животе и работал руками, мысленно представляя соревнования по плаванию. В своих мечтаниях я опередил одного пловца, надежду всей нашей страны, который занимался с 3 лет. В то время я твердо верил, что моя мечта осуществится всего через несколько месяцев, хотя плавать я начал лишь 2 года назад. В тот момент, когда я раньше этого пловца-соперника коснулся бортика рукой, я услышал, как в комнате брата что-то вдребезги разбилось. Я замер и прислушался. Все стихло. Но я встал, догадавшись, что это было. Я правильно понял. Разбилась бутылка водки, которую мама взяла с собой. Остальное я и предположить себе не мог. Мама лежала на спине, сжимая окровавленное запястье. На полу валялись семейный альбом, тапочки, заколки. Одеяло на кровати и стол брата были залиты кровью. Я невольно закричал: «Мама!» Мама открыла глаза, но сразу их закрыла. Я побежал на нижний этаж и позвонил номер 119. «Мама лежит на полу!» Когда прибыли спасатели, я только закончил собираться. Надел куртку, в карман штанов положил кубик Рубика, купленный недавно, достал из маминой сумки кошелек и присел на диван в гостиной, чтобы сразу же открыть дверь, как только позвонят. Маму на скорой отвезли в близлежащую больницу. В отделение неотложной помощи медсестра задала мне несколько вопросов. «Когда ты обнаружил маму?» «Папы нет, а другие взрослые?» «У меня была тетя, но я покачал головой. Я уж тогда не любил этот бесчувственный сухарь. Мы живем вдвоем». Мама очнулась только ближе к рассвету. Мне показалось, что за это время я раз 30 собрал кубик. Как только она пришла в себя, то попросила ее выписать. И хотя медсестра ее отговаривала, она все равно встала с кровати. Босая, с распущенными волосами, она, шатаясь, вышла из больницы и поймала такси. Я сел в машину вслед за ней, но она не обращала на меня ни малейшего внимания. Когда мы приехали домой, уже совсем рассвело. Мама, не раздеваясь, сразу упала на кровать. Откинутая назад голова, перебинтованная рука, которая свисала вниз. Я хотел выйти из спальни, но вернулся к ней, потому что вспомнил предупреждение медсестры. «Ты должен следить, чтобы ее рука находилась выше уровня груди». Я положил ее руки на грудь, и мама открыла глаза. Когда я укрыл ее одеялом, кончик маминого носа покраснел. На глазах, уставившихся в потолок, навернулись слезы. Я расстроился, потому что ожидал, что мама скажет спасибо за то, что она выжила благодаря мне, и похвалит меня, а она плакала. Я подумал, что, наверное, она просто забыла, поэтому решил ей напомнить. «Я испугался, думал, что ты умерла. Больше не делай так». Мама шевельнула губами, будто желая что-то сказать. Я с нетерпением ждал, но она сильно стиснула зубы, так что подбородок выступил вперед, и под ним, словно воробей, забилась синяя вена. У нее был такой вид, словно она изо всех сил сдерживается, чтобы не ударить меня. Я не знал, в чем я виноват, но понял, что мне лучше уйти. Реалист тоже посоветовал мне ретироваться из комнаты мамы. Пока я пятился, добираясь до двери, я подобрал фразу, которая могла успокоить маму. «Спокойной ночи». В тот день я впервые использовал эти слова в качестве стратегии. После этого я регулярно пользовался ими как пластырем. Когда маму нужно было успокоить, когда я хотел прекратить с ней разговор или хотел что-то скрыть, когда произносил их вместо просьбы «не вмешивайся», ограждая себя от маминого контроля. Возможно, накануне вечером я сказал «спокойной ночи» именно поэтому. Этим пожеланием я давал понять, что она должна меня подождать там, пока я не решу все проблемы и не закончу свое дело. Я просунул одну руку маме под спину, а другую под колени. Чтобы не поскользнуться в крови, я напряг ноги и, выпрямляя их, встал. В какой-то момент я пошатнулся, выгибаясь назад. Мама показалась мне очень тяжелой, хотя телосложение у нее всегда было как у школьницы. Более того, я не мог контролировать ситуацию. Мамина голова свисала с моей руки, и согнутый локоть ударил меня в живот, и рука скользнула вниз. Корки засохшей крови, покрывавшие все ее тело, отскакивали и падали на пол. Казалось, ее волосы окутали мои бедра. Когда я сделал шаг в сторону пледа, я пяткой наступил на запекшуюся кровь и поскользнулся. Из-за этого мне пришлось сбросить тело мамы на плед. Я присел и перевел дыхание. Ноги сильно дрожали, поэтому я стоял с трудом. А всего-то какой-то метр пронес тело, которое было в половину меньше меня. Просто когда я делаю то, что мне не совсем хочется делать, я оказываюсь хуже муравья или пчелы. Неделю назад мама решила разобрать и вымыть холодильник. Тогда она сказала, желая поддеть меня, что муравей может переносить предметы в 50 раз тяжелее, чем он сам, а пчела и раз в 300. Услышав это Хэ Джин, он понял бы намек и без слов. Но в тот день дома был только я, ничего не понимающий. Мама добавила, если соотнести это с мужчиной ростом 184 сантиметра и весом 78 килограмм, то он способен перетащить на себе трейлер весом в 9 тонн. Отличный способ заставить меня отодвинуть холодильник. К сожалению, теперь она не могла воспользоваться этим талантом. Она больше ничего не могла, кроме как лежать на старом пледе. Наверное, это и есть смерть. Я закрыл ей глаза. Силой разогнул ее согнутые в локтях руки. Когда я выпрямил ей шею, послышался звук ломающихся костей. Чтобы закрыть ее рот, я оттянул подбородок, из-за чего чуть не сломал ей челюсть. Отдернув полу ее платье, задравшуюся кверху, я понял, что это было за платье. Не платье, а ночная рубашка, которую прошлой весной я купил маме в подарок на 50-летие. Я отчетливо помню, как она рассердилась и вместо того, чтобы меня поблагодарить, назвала ее «ночнушкой для бабушки». После этого я не видел, чтобы мама ее надевала, поэтому решил, что она эту рубашку выбросила. По правде говоря, я вообще забыл про свой подарок. Но теперь у меня возник еще один вопрос. Почему мама была именно в ней? Я заметил, что в кармане ночнушки что-то лежит. Длинное, похожее на зажигалку. Моя находка была совсем неожиданной. Ключ от машины. Все вещи мама обычно клала на место, значит, этот ключ должен был быть в ящике стола. А ночная рубашка была тут совсем не пришей кобыле хвост. Вряд ли мама поздно вечером собиралась куда-то поехать в одной ночнушке. Мама, конечно, несмотря на свой возраст, носила узкие джинсы, и у нее были прямые длинные волосы, но она была не настолько современна, чтобы отправиться куда-то на машине в ночной рубашке. Тем более после 9 вечера она обычно вообще не выходила из дома. Не то что на улицу, даже в садик на крыше, который она очень любила. Такие уж были мамины правила. Именно благодаря им я мог спокойно выходить на улицу через дверь на крыше. Я положил ключ на место в ящик стола и завернул тело мамы в плед. Веревка, чтобы завязать плед, была бы как нельзя кстати, но желания и времени искать ее не было. Да и оставлять повсюду кровавые следы совсем не хотелось. Головной боли и без того хватало. Следы пестрели повсюду. Я подсунул руки под завернутое в плед тело и глубоко вздохнул. Затем уперся пятками в пол и разом встал. Кровеносное давление тут же подскочило, на лбу вздулись вены. Мама казалась еще тяжелее, чем когда я поднимал ее из лужи крови, будто тело было завернуто не в плед, а лежало в деревянном гробу. Стараясь не наступать на пятна крови, я осторожно, словно по заледеневшему озеру, двигался к лестнице. Как только я поднялся на первую ступеньку, весь мир моментально затих, на вторую заложило уши. К третьей ступеньке я весь вспотел, у меня закружилась голова, под ногами раздалось хлюпанье, клейкая и скользкая подсохшая кровь просачивалась между пальцами ног. А в голове бесконечно повторялся мамин голос. «Юджин!» Голос был низкий и дрожащий, словно плач. Четвертая ступенька. «Юджин!» Теперь это был резкий вскрик, пронзивший мои уши. Пятая ступенька. «Юджин!» Голос будто обладал силой притяжения и давил мне на плечи. С каждой новой ступенькой мне казалось, что мои ноги проваливаются под лестницу. Когда я поднимал ногу вверх, вся лестница поднималась вместе с ней. Добравшись до лестничной площадки, я остановился передохнуть и прислонился к стене. Мое плечо соскользнуло вниз по окровавленной стене. Я тихо сдавленно крикнул, и голос мамы исчез, а ее тело сделалось необыкновенно легким. Когда я пришел в себя, то увидел, что сижу с расставленными коленями на полу в луже крови. У меня между ног лежала мама, плед полностью раскрылся. Я ужасно растерялся. Делалось невыносимо от мысли, что я должен встать на ноги и подняться по лестнице, перед этим снова завернув маму в плед. Четвертый раз за это утро я испытал желание все бросить. Я, наверное, так бы и сделал, если бы в голове не раздался возглас. «Приближается поезд Хэджин». Я поднялся. Кое-как обернул маму пледом и взял ее на руки. Помня о приближающемся поезде, я поднялся по лестнице и добрался до двери на крышу. Пальцем я нажал на ручку, толчком ноги открыл саму дверь и вышел на террасу. Прямо в лицо дул колючий декабрьский ветер. В тумане раздавался крик чаек. Садовые качели, стоявшие под навесом, раскачивались от ветра и скрипели. Они переезжали с нами с места на место со времен Панбедона. Мама часто сидела на них, делая передышки, когда ухаживала за садом на крыше. Иногда она притворялась, что пьет там чай, а на самом деле подглядывала за мной в моей комнате. Я прошел по выложенной камнями дорожке к навесу и положил тело мамы спиной на сиденье качелей. Под весом мамы они остановились и перестали скрипеть. Рядом стояли 2 скамейки без спинок, стол и гриль для барбекю на длинных ножках. Я встал перед столом, изготовленным по маминому дизайну. Он представлял собой ящик из прочного дерева и был рассчитан на 8 человек. Когда сдвигали его верхнюю крышку, под ним открывалось большое пространство, куда мог поместиться я. Мама хранила там необходимые для работы в саду вещи. Синий брезент, прозрачную пластиковую пленку, мешок с удобрениями, мотыгу, садовые ножницы, лопату, пилу, пустые горшки и резиновый шланг для полива. Я вынул их и положил на пол. Освобожденное место я застелил пластиковой пленкой. Получилось место погребения, куда я и уложил тело мамы. Я почувствовал себя потерянным. Похороны папы и брата были еще в детстве, и я совсем ничего не помнил. Как рассказывала мне позже мама, в день похорон я крепко спал. Да и помню я что-нибудь, чем бы мне это помогло? Даже если бы я попытался сделать на ее похоронах что-нибудь особенное, ей бы все равно, скорее всего, это не понравилось, как обычно не нравилось все, что я делал. Еще сказала бы сердито, Сам убил, а теперь пытаешься мне угодить. Я накрыл ее брезентом, а сверху положил вещи, которые достал из этого стола ящика. В ногах разложил пустые горшки и инструменты, на голове пристроил прозрачный пластик и мешки с удобрением. Шлангом замотал край брезента и как следует его закрепил. Когда я поднял пилу, в ушах снова раздался голос мамы. «Надо было прикончить тогда». Весь пот сразу испарился, лицо покраснело, словно раскаленная печь в сауне. Подбородок горел, будто от удара кулаком. В глубине рта появилась кисловатая слюна. «Ты должен был умереть тогда! Ты должен был умереть, и я тоже!» «Когда? Тогда? Что же я натворил тогда? Что я такого сделал, что я должен был умереть? Я и не подозревал этого. Мама, оказывается, до такой степени меня ненавидела, что хотела убить. Она только притворялась, что растила меня с любовью. У меня подскочило давление. Казалось, все волосы на голове встали дыбом. Я резко бросил пилу в ящик и сердито закрыл крышку стола. Тут же, не оборачиваясь, я поспешил уйти оттуда, опасаясь, что начну трясти мертвое тело мамы и из-за этого забуду о прибытии поезда. Я с силой захлопнул дверь на крыше. Воцарилась тишина, как перед надвигающейся бурей. Голос мамы тоже затих. Спускаясь по лестнице, я выключил в голове всякие мысли о ней. Я думал только о том, что должен был сделать в тот момент. Сперва я решил открыть все окна, но передумал и изменил последовательность. Откроешь проветрить, и в дом как буря ворвется морской ветер. Запах крови, конечно, быстро развеется, но весь дом будет в беспорядке. Мелкие легкие вещи попадают в лужи крови и начнут кататься по полу. Тогда кровь будет вообще повсюду, и работа у меня только прибавится. Первым делом я решил удалить следы крови. Сперва я снял окровавленные свитеры и штаны. Нагишом я пошел на кухню, отыскал там резиновые перчатки и надел их. В ящике я нашел пакеты для мусора и тряпки. Затем с веранды на кухне принес моющие средства и два ведра, маленькое и большое. Из кладовки в гостиной я принес веник с совком, половую тряпку и стиммер. Все это я положил у стойки, и как профессиональный уборщик принялся убирать поле боя, рассчитывая каждое свое движение. Веником лужу крови, где лежала мама, я собрал в совок, вылил в ведро, а затем смыл в туалете у спальни мамы. Таким же способом я убрал и кровь на лестнице. После этого я принялся мыть пол тряпкой. Мраморные полы в коридоре на втором этаже и в гостиной отмылись без труда. Намного сложнее дело обстояло с коричневой деревянной лестницей. Кровь затекала в щели между досками, и ее трудно было полностью оттуда удалить. Для этого надо было взять длинный шланг, присоединенный к крану на крыше, и, пустив струю воды на лестницу, смыть следы крови. Но времени у меня было в обрез, поэтому я решил этого не делать. Оставалось надеяться, что Хэджин не заметит въевшуюся кровь, хотя зрение у него было как у орла. Помыв пол, я надел тапочки, чтобы нигде не наследить своими перепачканными кровью ногами, и стал вытирать стены и перила. Я налил в ведро воду, добавил моющее средство и мокрой тряпкой начал мыть второй этаж. Дверную ручку своей комнаты, кровавые пятна, разбрызганные повсюду на лестничной площадке и перилах, словно кого-то расстреляли из пулемета. Удалил кровавые отпечатки пальцев на дверной ручке в спальне мамы. Завершая уборку, я повсюду прошелся с стиммером. 10:30. Я прислонил стиммер к стене и начал приводить в порядок вещи после уборки. Тряпки, тапочки и резиновые перчатки я выбросил в пакет для мусора. Одежду с носками, веник, совок и щетку я положил в ведро и спрятал в своей комнате. Бритву и ключ от машины отнес к себе и оставил на столе. Мокрые кроссовки убрал в шкаф для обуви. И, наконец, открыл все окна, чтобы создать сквозняк. Свирепый зимний ветер, который словно только этого и ждал, накинулся на гостиную, и за выходной двери послышался бездушный женский голос. «Двери открываются!» Кто-то поднялся на наш этаж на лифте. Для меня это было очевиднее, чем наличие X и Y хромосом в геноме. Сейчас на 25-м этаже мог выйти только один пассажир — Хэджин. Соседняя квартира на нашем этаже пока пустовала, а коммивояжеры вряд ли могли зайти в подъезд. Я посмотрел на часы. 10:55. У входной двери раздалось пиканье кнопок кодового замка. Еще секунд пять, и Хэджин откроет дверь, пройдет через прихожую и окажется перед дверью в гостиную. Я быстро окинул взглядом квартиру. Все двери распахнуты, моя комната и мамина спальня еще не убраны, а на крыше наверняка остались следы крови после того, как я переносил маму. Более того, я был голым. 5 секунд было явно недостаточно, чтобы решить все эти проблемы и встретить Хайджина с обычным выражением лица. Я схватил стиммер, который оставил у стены, и быстро вбежал в спальню мамы. В момент, когда я беззвучно закрыл за собой дверь, хлопнула входная дверь, послышались шаги, а затем все стихло. Наверное, Хайджин остановился перед стойкой и удивленно осматривал дом. Я очень ясно представил выражение его лица. Он же съездил на остров Йон-Джон-До, чтобы забрать мой сотовый, но уехал оттуда ни с чем. Человек, отправивший его туда, исчез. Все окна открыты, словно в дом вломилась толпа воров. Вся квартира сильно пропахла моющими средствами, запах которых, возможно, еще не до конца перебил запах крови. Я начал сожалеть, что не начал уборку с проветривания. Надо было поставить его под номером 1. Из прихожей раздался настороженный голос Хайджина. «Юджин?» Глава 2. Кто я? «Хайджин, это ты?» Однажды, 10 лет назад, в феврале, Хайджин позвонил маме еще на рассвете, когда мы ехали в машине. Как всегда, мама везла меня на тренировку. «Да, мама, это я», — раздался плачущий и дрожащий голос Хайджина. Мама включила громкую связь, чтобы я тоже мог слышать их разговор. По его голосу, отличавшемуся от обычного, я сразу интуитивно понял, что с ним что-то случилось. А мама, похоже, сразу догадалась, в чем дело. Она не спросила его, что с тобой случилось, а уточнила, где ты сейчас. «В реанимации, в больнице Йонхён. Дедушка только что скончался». Он сказал, что врач ищет кого-нибудь из взрослых, кто бы мог заняться делами дедушки. И кроме мамы, Хайджин больше никого не вспомнил. Мама пару раз порывалась что-то ответить, но, передумав, краем глаза смотрела на сотовый. Не от того, что ей нечего было сказать. Она просто не могла подобрать нужные слова. Такой я видел маму впервые. Она всегда, еще до того, как открывала рот, четко знала, что говорить, а что нет. Мне было тяжело на это смотреть. Можно же просто сказать, что мы сейчас приедем. «Давай скорее поедем туда». Про себя я поторопил маму. Она мельком взглянула на меня, словно спрашивая, могу ли я пропустить тренировку. Когда я кивнул, мама включила поворотник, развернула машину через 2 сплошные и ответила Хайджину. «Будем через 5 минут». Дедушка Хайджина лежал на каталке, накрытой белой простыней. А Хайджин сидел перед ним, уставившись в пол. Он был расстроен и растерян. Он не заметил нас, даже когда мы подошли к нему вплотную. Только когда его окликнула мама, он с удивлением посмотрел на нас. Его зрачки сильно дрожали. Я переживал, видит ли он нас вообще в таком состоянии. Поднявшись, Хайджин вместо приветствия сказал маме: «Простите». Мама, молча, нежно похлопывая по спине, обняла его. А я стоял в шаге от них и смотрел, как скривился мамин лоб, между бровями пролегли морщинки, а нос и щеки покраснели. Она с огромным трудом сглотнула. Лицо мамы стало сложным, как трехмерное уравнение, сложным и чужим для меня. Она огорчена? Или, глядя на Хайджина, у нее болит сердце? Или она хочет показать, что прекрасно понимает его состояние? Хочет сказать, чтобы он не переживал, потому что она все возьмет на себя. Или все вместе взятое. А может, вообще ничего такого? Хайджин даже не посмотрел на маму, но, кажется, все понял. Из плотно сжатых губ вырвалось не то тяжелое дыхание, не то плач. Поколебавшись, он обнял маму и разревелся. Она была на 2 ладони ниже его, но он положил ей голову на плечо и безудержно заплакал. Было очень странно. Хотя я осознавал силу его горя, отчего у меня заложило уши, но сердце оставалось безучастным. Сочувствуя Хайджину, расплакалась и мама, и медсестра, которая пришла с ней все обсудить. Один я стоял, не испытывая никаких эмоций. Из-за этого я не выразил Хайджину ни одного соболезнования. «Что ты об этом думаешь?» — спросила меня мама на 3-й день после похорон, заведя разговор об усыновлении. Она сказала, что у Хайджина нет ни одного родственника, что он круглый сирота, и что он не хочет жить в детском доме, добавив при этом, что мы с Хайджином близко дружим, а в нашей квартире есть 1 пустая комната. Насколько я понимаю, Вопрос задавался не ради ответа, а автоматически подразумевал мое согласие. Даже будь я против, я не должен был возражать. На этот раз я действительно был не против. Хэ Джин, как и сказала мама, был моим единственным другом, и я любил его больше всех. К тому же у мамы была финансовая возможность содержать двоих детей. Через два дня, по дороге на утреннюю тренировку, мама сообщила мне. «Сегодня Хэ Джин переезжает к нам». В то время мы жили в пятиэтажном торговом здании в районе Йонхондон в Инчхоне. Этим зданием владела мама, а весь пятый этаж занимала наша семья. Рядом с прихожей была комната моего умершего брата Юмина. Перебираясь из предыдущего дома, мама полностью перевезла сюда вещи брата. Мебель, книги, даже занавески. Каждый раз, когда я уходил или возвращался домой, я должен был проходить мимо этой комнаты. Для меня ее хозяином по-прежнему был Юмин. Возможно, поэтому я был сильно шокирован, когда под вечер, вернувшись после тренировки домой, заметил, что все, что было связано с братом, исчезло из его комнаты. Теперь она была наполнена незнакомыми вещами, видимо, Хэ Джина. Наполовину закрытые двойные занавески, небольшой длинный деревянный письменный стол, книжный стеллаж, встроенные шкафы, кровать с белым постельным бельем, телевизор и постер фильма «Город Бога», висевший на стене. Я с удивлением смотрел на надпись на постере «Самый лучший триллер-боевик». Конечно, вряд ли я что-то понимал в интерьере в свои-то 15 лет, но одно мне было ясно. Все в комнате было тщательно продумано, будто кто-то долго ее обустраивал и воплощал свою мечту. Конечно, цветовая гамма, мебель и расположение вещей отличались от комнаты брата, но атмосфера была мне знакома. За исключением постера, во всем угадывался вкус мамы. Если бы здесь по-прежнему жил Юмин, мама наверняка устроила бы все точно так же. Мне стало очень любопытно, с какого момента она начала мечтать о такой комнате? В день, когда она впервые увидела Хэ Джина? Или тогда, в кинотеатре «Надо»? Или все началось неделю назад в реанимации больницы? Я, конечно, не знал, что до этого творилось в душе у мамы, и, скорее всего, никогда бы и не узнал, но, тем не менее, в тот день я был в сильном замешательстве. Я даже представить себе не мог, что мама так быстро произведет замену, что всего за два дня после того, как заговорила об усыновлении, сможет так хорошо все подготовить. Теперь место Юмина, который всегда был любимчиком мамы, занял Хэ Джин. Для этого ему даже фамилию не надо было менять. Они были с мамой однофамильцами — Ким, причем Кимы из одного рода. Так он превратился в ее старшего сына. Потом я неожиданно заметил, что у нас в семье только у одного человека другая фамилия, и этот человек — я. «Юджин!» — из прихожей донесся голос мамы. Только в этот момент я пришел в себя. Я понял, что мама пришла вместе с Хэ Джином. «Юджин!» — послышалось во второй раз. Теперь меня звал Хэ Джин. Видимо, он стоял рядом с мамой, не проходя в квартиру. Этим он как бы говорил, что сможет войти в дом, только если я отвечу. Я вышел из комнаты и увидел, что он, как я и предполагал, стоял в дверях и даже не снял обувь. Рядом с ним стояли сумка и чемодан. «Вот и я!» — сказал Хэ Джин робким голосом. Его щеки покраснели, словно он только что сделал очень личное признание. Впервые видел, как человек смущается от таких простых слов. Мама стояла за спиной Хэ Джина и следила за мной. Ее лицо было немного напряжено, она как бы спрашивала меня: «Зачем ты вошел в чужую комнату?» Но я все равно не смог промолчать, поэтому встал перед Хэ Джином и сказал: «Я все равно не буду относиться к тебе как к старшему брату». Что бы там мама ни думала, старшим братом для меня мог быть только Юмин. Хэ Джин отнесся к этому спокойно. По-прежнему робко кивнул головой и шагнул в гостиную. Так мы стали семьей. Семейную фотографию, висевшую в гостиной, мы сделали в фотостудии именно в тот день. День рождения нашей семьи. Я до сих пор помню слова фотографа: «Ваши сыновья-близнецы, прямо одно лицо!» Все эти 10 лет мы действительно были как близнецы. Как и все братья, жили бок о бок, почти не ссорясь друг с другом. Конечно, у нас бывали мелкие разногласия, но в основном мы жили мирно. По крайней мере, до вчерашнего дня. Сможем ли мы и дальше продолжать так жить? Когда убитая мама лежит на крыше, перепачканный в крови убийца спрятался в комнате мамы, а Хэ Джин вошел в дом, полный запаха крови. Я вспомнил трехмерное уравнение, заданное мне мамой 10 лет назад, когда я увидел ее, обнимающей Хэ Джина, ставшего сиротой. Я наконец-то понял, что холодом давило на меня изнутри. Наверное, это было чувство одиночества. Но только теперь у меня не было мамы, которая могла бы сказать: «Я понимаю твое одиночество». «Хайджин!» — позвал я, когда он уже прошел гостиную и поднимался по лестнице на второй этаж. «Та-дам! Та-дам!» Звук его быстрых шагов бил по ушам, словно очередь выстрелов. «Я у мамы в комнате!» Шаги Хайджина продолжали удаляться. Может быть, я сказал слишком тихо? «Хайджин!» На этот раз я крикнул так громко, будто случился пожар. Любой, кто находился вокруг, без труда определил бы мое точное местоположение. «Я у мамы в комнате!» Шаги резко замерли. Затем я услышал его голос, казалось, он говорил сам собой. «Что? Где?» Так не впопад обычно отвечает человек, когда его отвлекли от собственных мыслей. Чтобы привлечь его внимание, я сказал еще громче. «Я у мамы в комнате!» «А мама? Она тоже там?» Я растерялся и почувствовал себя школьником, который перед самой сдачей домашнего задания вспомнил, что оставил его дома. Я совершенно не был готов объяснять, почему мама нет дома. Я вообще про это не подумал, хотя прекрасно знал, что каждый раз, возвращаясь домой, Хайджин сразу же идет к маме. «Я один!» Никакого ответа не последовало. Никакого движения я тоже не уловил. Я забеспокоился. Будь это возможно, я побежал бы к нему, схватил его за шиворот и спустился с ним вниз. «Спускайся скорее!» Я беспокоился не потому, что он зайдет в мою комнату или выйдет на крышу. Подобного не должно было случиться. Хайджин никогда не врывался на чужую территорию без разрешения, всегда подстраивался под собеседника. Как двигаться, смотреть и говорить. Я не удивился бы, если бы он спросил у тонущей девушки разрешение схватить ее за руку. Хотя такое навряд ли бы произошло, учитывая, что Хайджин ужасно боялся воды и совсем не умел плавать. К тому же он знал, что я нахожусь внизу. Меня беспокоило то, где стоял Хайджин. На лестнице не было окон, а дверь на крышу была закрыта. Значит, в этом замкнутом, плохо продуваемом пространстве должно было ужасно пахнуть хлоркой вперемешку с кровью, что даже маска бы не спасла. Хайджин никак не уходил оттуда, значит, почувствовал запах и не мог понять, что это такое. Наверняка пытался найти ответ с помощью своих орлиных глаз и воображения творческой личности. Я должен был во что бы то ни стало заставить его спуститься вниз, пока он не нашел разгадку. Я крикнул, чтобы он подумал, что мне требуется помощь. «Я убираюсь! Скорее спускайся!» Наконец послышались шаги. Один, два, а затем все быстрее и быстрее, перепрыгивающие через несколько ступенек. Когда шаги добрались до двери маминой комнаты, я вспомнил, что дверь не заперта. Боже! Я молниеносно нажал на кнопку на ручке почти одновременно с тем, как Хайджин ухватился за нее и повернул. Я опередил его на десятую долю секунды. Раздался щелчок, и дверь закрылась. «Что ты делаешь? Зачем заперся?» Голос Хайджина повысился на 2-3 ноты, а мой опустился на все 5. «Я скоро выйду. Займись пока своими делами». «Ничего себе! Что с тобой?» По голосу я мог ясно представить выражение его лица. Наверняка стоит сейчас в растерянности, хлопая своими большими добрыми глазами. «Сам позвал, говорил, что срочно нужна помощь, а теперь заставляешь меня ждать за дверью. Я разделся, чтобы принять душ. Что тут такого?» Причина была совсем неубедительной, потому что мы 100 раз видели друг друга голыми. Я ничего не ответил, когда нечего сказать, лучше промолчать. «А почему ты принимаешь душ у мамы?» «Мой душ сломался». Хайджин протянул «А-а-а-а» и задал следующий вопрос. «А мама где?» «Вместе с прихожанами из своего храма она поехала на ретрит». Сказав это, я подумал, как хорошо, если бы это была правда. Тогда сообщил бы ему об этом спокойно, не обращая внимания на его реакцию. «А с чего это вдруг? По телефону ты мне ничего об этом не сказал?» Пробормотал Хайджин себе под нос. В этот момент мне неожиданно все порядком надоело. Меня достала ситуация, в которой я должен был напрягаться из-за каждого слова Хайджина. «Я сам узнал об этом, только когда спустился вниз. На холодильнике была записка». Быстро добавил я, опережая Хайджина. «Она написала, что поехала молиться». Хайджин снова протянул «А-а-а-а», давая понять, что ему все ясно. Но я совершенно не понял, что именно ему было ясно. «А зачем ты открыл все окна?» «Я сделал генеральную уборку. Мама попросила в записке, чтобы я обязательно убрался в квартире до блеска». Хайджин сказал: «Кошмар какой-то, околеть можно». С этими словами он громко постучал в дверь. «Ты хотя бы дверь открой, странно разговаривать через закрытую дверь». Я вспомнил ящик в угловом шкафу. Ключи от всех дверей в нашей квартире лежали там. Хаджин тоже прекрасно это знал. Значит, если бы он захотел, то спокойно открыл бы эту дверь. Мне оставалось только надеяться, что он этого не захочет. «Поговорим, когда я выйду из душа. Подожди немного», — сказал я, невольно раздражаясь. Чтобы быстро загладить это, я добавил. «Но не закрывай окна, пусть проветрится запах хлорки». «Вот и я о том же. Зачем убираться с таким ядреным средством? В чулане же полно всего. Обязательно было брать именно его? Ну вообще. Ты никогда не убираешься, вот ничего и не знаешь». Я кусал губы. «Пожалуйста, заканчивай свою песню на первом куплете». «Кстати, ты уверен, что забыл свой сотовый в ресторане у кассири? Его там не было». Хаджин приступил ко второму куплету. «Может быть, ты оставил его в другом месте? Например, заходил по пути в булочную?» Нехотя мне пришлось отреагировать. «А, ты про это?» «Я нашел его в своей комнате». Ненадолго воцарилась тишина. Мне казалось, что я слышу слова, которые приготовил Хаджин, но еще не произнес. «Все идет к тому, что ты сейчас получишь от своего старшего брата, верно?» «Я совсем недавно заметил, что мой сотовый завалился в щель у изголовья кровати». Наконец Хаджин рассердился. «Что с тобой происходит? Если нашел, ты мог хотя бы позвонить». В этом случае опять было лучше промолчать. Поэтому я не ответил. Мне больше на руку был сердитый Хаджин, чем извиняющийся я. Когда Хаджин бывал по-настоящему рассержен, он обычно молчал и не встревал в разборки, пока сам в душе не прощал человека. Как раз сейчас мне и нужен был такой неговорящий Хаджин. Хотя бы до тех пор, пока я не закончу все свои дела. Что будет дальше, было не так важно. Главное, в данный момент я не хотел с ним общаться. Я прислушивался, ожидая, когда Хаджин уйдет. Слава богу, долго ждать не пришлось. Через некоторое время шаги стали отдаляться, затем раздалось хлопанье, Хаджин закрывал окна и двери на веранду. Похоже, он забыл мою просьбу не закрывать их. Или же таким образом давал мне понять, что сильно на меня рассержен. Через некоторое время я услышал, как хлопнула дверь. Наконец он ушел в свою комнату. По привычке он клал свою сумку на письменный стол, брал со спинки стула одежду, переодевался и выходил в гостиную. На это уходило всего минута, но этого мне было вполне достаточно, чтобы выбежать из комнаты мамы и подняться на второй этаж. Одна секунда, чтобы добежать от двери до лестницы. 10, чтобы преодолеть 16 лестничных ступенек, и еще 5, чтобы пройти через коридор в свою комнату. Я открыл дверь и сделал шаг наружу. На уборку моей комнаты и душ, наверное, хватило бы 30 минут. А спальню мамы можно запереть и помыть попозже. Но была одна маленькая проблема, которую я не предусмотрел. Вероятность того, что Хаджин выйдет из своей комнаты, не переодевшись. Когда я почти сделал второй шаг, дверь в комнату Хаджина резко открылась. Мне пришлось быстро вернуться в комнату мамы. До меня донесся звук шагов, ведущих на кухню. Оттуда послышался звон посуды. Возможно, Хаджин готовил себе кофе. Или варил рамен. В любом случае, он не пойдет прямо сейчас в свою комнату. Значит, мне надо поменять последовательность действий. Я бесшумно запер дверь и достал насадку для стимера. Шаг за шагом, начиная с двери, я смыл следы рук и ног. Пока я убирался, за дверью стояла гробовая тишина, отчего я начал волноваться. Я открыл дверь гардеробной и ванной, но все равно не слышал ни единого звука. Возможно, расстояние было достаточно большим, или Хаджин совсем не двигался. Я склонился ко второму варианту. Он, наверное, просто сидит и ждет, когда сварится кофе или закипит вода для рамена. Душем я смыл кровавый след на полу и сам вошел в ванную. Я потратил полфлакона шампуня, чтобы отмыть волосы, и 4 раза намыливал тело. Ногти, под которыми запеклась кровь, я почистил маминой зубной щеткой. Периодически я выключал душ и прислушивался, но по-прежнему ничего не слышал. Мне даже хотелось оторвать свои уши и приклеить их к двери комнаты. Выйдя из ванны, я заметил подарок мамы. Когда перед зеркалом в комнате я поднял левую руку, я сразу увидел черный синяк, похожий на большую рану. Он тянулся от подмышки до груди, на нем виднелись небольшие черные отметины в форме полукруга, следы зубов. Внезапно я почувствовал боль, которую не ощущал прежде, и сразу вспомнил кошмар прошлой ночи. Я вздрогнул и опустил руку. Я накинул мокрое полотенце на плечи и подошел к бюро. Часы показывали 11:40. Значит, после возвращения Хаджина прошло 45 минут. Достаточно времени, чтобы он приготовил и съел рамен, а затем положил в оставшийся бульон рис и съел его, помыл посуду и даже выпил чашечку кофе. За дверью по-прежнему было тихо. Я приложил ухо к двери и, наконец, что-то услышал. Какие-то отдельные слова и прерывистые фразы. Хаджин, видимо, щелкал пультом, переключая каналы. Похоже, все это время он лежал на диване и ждал меня. У него было что мне сказать? Или он решил, что-то не в порядке? Или я оставил какой-то след? Вдруг раздался громкий смех толпы. Хаджин остановился на каком-то канале, а через некоторое время сам начал хихикать. Может, он вовсе и не ждал меня, лежа на диване? Я вернулся к бюро и взял тряпку, но потом положил ее обратно. Тряпка стала темно-коричневой. Любой бы понял, что это кровь. Я мог запросто столкнуться за дверью с Хаджином, поэтому мне был нужен пакет. Хорошо бы большой, бумажный или что-то в этом роде. Я открыл первый ящик и порылся в нем. Там были одни констовары. Во втором я сразу заметил красный кошелек мамы. Рядом с ним лежала толстая черная тетрадь. Она выглядела как еженедельник для офиса. Большой формат, черная обложка, раздвижная пружинка для дополнительных листов. Я не помнил, чтобы видел ее раньше. Затем я вспомнил ручку, которая лежала на углу стола. Тетрадь и ручка. Передо мной появился кадр. Мама сидит за бюро и что-то пишет. Затем в спешке, убирая тетрадь в ящик, встает. Из чистого любопытства я открыл тетрадь на первой странице. Похоже, она вела какие-то записи. Мне не терпелось проверить свое предположение и, если оно окажется верным, узнать, что она писала. На первой странице был приклеен стикер со словом «Декабрь». На этом листе были три записи. 6 декабря, вторник. Комната Юджина была пуста. Он опять начал выходить через крышу. Такого не случалось уже месяц. 7 декабря, среда. Второй день подряд. Я ждала его, но опять упустила. 9 декабря, пятница. Куда же он ушел? Я повсюду искала его до 2 часов ночи, но его и след простыл. Я же точно его видела. Очень холодно, страшно и ужасно. Теперь. Фраза заканчивалась на слове «теперь». Затем с новой строки запись продолжалась, но была совсем о другом. «Лайт Хелла, он вернулся». Вернувшийся он, наверное, тот самый он, которого мама поймала вчера ночью перед входной дверью. Раз мама повсюду искала его до 2 часов ночи, значит, тете и Хаджину она звонила с улицы. Она сильно промокла под дождем. Теперь стало ясно, почему ее кроссовки были мокрыми. Чтобы принять это за факт, нужно было найти ответ еще на один существенный вопрос. Стала бы мама одна поздней ночью бродить под дождем по району? Моим ответом было «нет». Не стала бы, а тем более пешком. Наш город, спутник Кунда, был построен на земле, отвоеванной у Желтого моря, поэтому здесь имелись огромные участки земли под застройку. Место было очень красивое. Рядом море и горы, посередине протекала река Тонджиган. Совсем рядом столица и аэропорт Инчхон. Правительство заявило, что будет развивать его как город-курорт. Все это способствовало огромному спросу на квартиры. Люди валом валили сюда. Именно поэтому здесь, как грибы, появлялись мошеннические риэлторские конторы и процветали черные риэлторы. Именно в то время мама купила квартиру в доме, который находился в середине второго квартала во втором микрорайоне. Эти дома построила очень известная строительная компания. Основная жилая площадь составляла примерно 120 квадратных метров, а дополнительные — около 40, куда входили моя комната и терраса с деревянным полом на крыше. Это был пентхаус премиум-класса. Чтобы заполучить его, мама даже заплатила сверху 20 миллионов вон. Она считала, что лучше жилья для студента юридического факультета и будущего адвоката не сыщешь. Со мной она вообще не посоветовалась, но меня это не расстроило. Мне понравилась моя комната, находившаяся на втором этаже в удалении от мамы. Кроме того, квартиры, напротив и внизу, еще пустовали. Да и вид из окна был сказочный. С крыши можно было увидеть необъятное море, горизонт, бьющийся о бетонный мол волны, рыболовецкие корабли и морской парк. Парк представлял из себя остров, который тянулся вдоль волнореза и соединялся с материком мостом. Побережье острова было рассечено черными обрывами, У одного из них располагалась смотровая площадка «Млечный путь». На ней всю ночь вращался луч прожектора, свет которого менял цвета и освещал море перед городом. Для горожан он служил огромным уличным фонарем и числился среди местных достопримечательностей, предмет искусства, символ нашего города. Однако все преимущества на этом заканчивались. В половине города до сих пор шли строительные работы, достраивали объекты общего пользования. До сих пор был плохо налажен общественный транспорт. С интервалом в полчаса ходил только один междугородний автобус, следующий из Инчхона в Сеул. Городских автобусов не было вообще. В городе не было ни одного нормального торгового центра. Даже отдаленно не было похоже, что правительство реализует свои планы относительно нашего города. Прошел год со времени заселения домов, но половина квартир во втором микрорайоне пустовали. Более того, в ходе аудиторских проверок вскрылось, что все дома в нашем городе построены из цемента, приготовленного из промышленных отходов и мусора с Фукусимы. После этого продажи были заморожены. Все начали громко и издевательски называть наши дома канцерогенными. Местами, где маломальски бурлила жизнь, были с десяток церквей и заводы в Технодолине, созданные на севере первого микрорайона. Люди назвали Кунда, окруженный горами, морем и волнорезом, призрачным островом. С наступлением ночи жители призрачного острова не выходили из дома. Дорога вдоль берега реки Тонджинган, по которой проходила граница между микрорайонами, вела в наш микрорайон. Она всегда была пустой, безлюдной и немного зловещей, словно вела на кладбище. Не только женщины, но и мужчины боялись ходить по ней в одиночку. Поэтому люди, которые возвращались поздно вечером с работы домой, сбивались у волнорезов группы, по 3-4 человека, и возвращались в наш микрорайон вместе. Именно по этой причине я был уверен, что мама не пошла бы одна на улицу в 2 часа ночи. Конечно, можно было предположить, что она поехала на машине, но ее мокрые кроссовки перечеркивали это предположение. Я еще не понял, зачем она ходила меня искать, почему не могла дождаться моего возвращения. Вдруг я услышал, как Хэджин стал насвистывать песню. «Дорогой, смотри лишь на меня. Занят? Чем же ты так занят?» Звук раздался со стороны кухни. Телевизора больше не было слышно. «Больно в сердце ранишь ты меня. Почему не понимаешь? Я люблю тебя. Дорогой, отчего ты смотришь на нее?» Насвистывая, Хэджин вышел из кухни и направился в свою комнату. Вскоре хлопнула дверь. Пришло время выбираться. Я положил мамину тетрадь под мышку, в мокрое полотенце завернул окровавленную тряпку, аккуратно поставил стул и подошел к двери. Перед тем, как открыть дверь, я прислушался. Было все так же тихо. Я приоткрыл дверь, высунул голову и осмотрелся. Никого. Я вышел, держа руку с полотенцем за спиной, и защелкнул дверь. Затем пулей бросился вверх по лестнице, перепрыгивая разом через несколько ступеней. Я мысленно прокрутил в голове, как выглядела мамина комната и ванная. Все ли там в порядке после душа? Не оставил ли я чего-нибудь подозрительного? А то вдруг Хэджину вздумается войти в мамину комнату. Я поднял завалившийся под мою кровать сотовой мамы. Судя по тому, как он лежал, я уронил его, когда уже ничего не соображал. Экран был темным, телефон не включался. Похоже, он разрядился. Мне было немного досадно. Надо было проверить СМС-сообщения и мессенджеры. Вдруг там переписка мамы с тетей и с Хэджином, о которой я не знал. Однако заряжать телефон было лень. Да и не следовало включать его дома, где мамы, по моей версии, нет. Наверное, было безопаснее оставить его разряженным. Не стоило сбрасывать со счетов, что кто-то назойливый мог втайне попытаться засечь местонахождение телефона. Бом-бом-бом. С нижнего этажа донесся бой часов. Выполняя свою работу, вне зависимости от обстановки в доме, напольные часы сообщили, что наступил полдень. Я положил мамин сотовый на стол, а рядом разложил вещи, которые принес с собой в комнату. Куртку с надписью «Частный урок», стеганый жилет, плеер, наушники, ключ от железной двери на крыше, пластиковую карточку от входа в подъезд, маску, бритву, ключи от машины и мамину тетрадь. Разглядывая эти вещи, я чувствовал себя следователем, который допрашивал подозреваемого. С той лишь разницей, что следователь и подозреваемый были одним и тем же лицом. К тому же подозреваемый не страдал честностью и только наполовину помнил, что произошло. Пойди, следовательно, компромисс или сговор, допрос мог бы не принести нужного результата. Если я жестко не загоню подозреваемого в угол, то итог будет ожидаемым. По непонятной причине мама хотела меня убить. Значит, убийство должно квалифицироваться в целях самозащиты или совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Я надел брюки и достал из шкафа футболку. В этот момент послышались шаги. Они направлялись на второй этаж, громко и быстро. Кто-то поднимался. Я обернулся в сторону двери и сразу понял, что мы опять повторим противостояние, которое произошло между нами час назад в комнате мамы. На столе лежали вещи убийцы и убитой. У двери стояли средства для уборки и мешок с мусором, а на полу и на постели по-прежнему оставались следы крови. А дверь комнаты не заперта. Во мне все закипело. Зачем он ко мне поднимается? Так быстро понял, что я уже в своей комнате? Я, словно бейсман, бросающийся за мячом, стремительно вытянул руку и полетел к двери. Молниеносно открыл дверь и вышел в коридор. В ту же секунду, как я закрыл за собой дверь, передо мной вырос Хэджин. Нас разделяло 20 сантиметров. Я держал в руке футболку, а он что-то синее и округлое. «Почему ты не сказал, что поднялся к себе? Надо было дать мне знать, а то я все стучал в дверь мамы». Хэджин не договорил, глаза его расширились. «А это еще что?» Он резко схватил мою левую руку и поднял вверх. Я был не готов к такому внезапному нападению. «А, это...» Во время уборки я ударился о ручку стимера. Я освободил руку. Хэджин медленно изучал синяк, тянувшийся до груди. «Мне кажется, это не от удара о ручку». Хэджин опять потянул и схватил мою левую руку. «Дай еще раз взглянуть». «Ну, хватит уже!» Я резко дернулся, освобождаясь. Хэджин был в шоке от моей реакции. Я почувствовал, что ему стало неловко. «Я же сказал, что ударился!» Холодно сказал я, чтобы пресечь дальнейшие вопросы, и надел футболку. «Дурак, чего ты так ерепенишься? Твоя подмышка позолоченная, что ли?» проворчал Хэджин, трогая указательным пальцем зажатую в руке вещь. При этом он издал звук, похожий на урчание довольного кота. «Зачем ты поднялся?» спросил я, расправляя футболку. Хэджин сделал такое выражение лица, будто вспомнил, зачем пришел. Его робость и удивление испарились. «Ты это видел?» «Это?» «Я оставил что-то в гостиной, или на кухне, или в прихожей?» «О чем ты?» Я опустил взгляд и внимательно посмотрел на предмет, зажатый в ладони Хэджина. Судя по цвету и форме, это была беспроводная мышь. Затем я посмотрел на Хэджина и попытался прочитать выражение на его лице. Я почувствовал, что Хэджин изо всех сил пытается казаться безразличным, но его большие добрые бычьи глаза не могли скрыть его настроение. Как специалист по дешифровке выражения лица Хэджина, я мог быть уверен, что его глаза улыбались. «Ты выскочил из комнаты не потому, что это увидел?» — спросил Хэджин. Мой мозг продолжал судорожно работать. Что это за «это», которое мы могли одновременно увидеть? Он на нижнем, а я на верхнем этаже. Я перебрал в голове все предметы, которые только что рассматривал на столе. Ни один из них не мог быть связан с бычьей улыбкой Хэджина. «Я не угадал?» — Хэджин слегка наклонил голову. Я скрестил руки на груди и немного расставил ноги. Тем самым давая ему понять, говори, хватит расспросов. Тогда почему ты как ошпаренный выскочил из комнаты? Сегодня утром я был похож на медлительного медведя. В поисках простого оправдания я каждый раз опаздывал на один шаг. Я проголодался, подумал, что надо поесть. Ты что, до сих пор ничего не ел? По лицу Хэджина было видно, что он жалеет меня. Это выражение мне опять не понравилось, потому что в нем угадывалось его намерение вызвать меня на разговор. «А зачем ты поднялся?» «А-а-а-а!» Только и произнес он и замолчал. Мои руки так и чесались от желания схватить то, что Хэджин держал в руке, и узнать, что же это. «Я еле дождался, минуты считал», — наконец заговорил Хэджин. «Слышал, что объявят ровно в полдень». Хэджин поднял руку с мышкой и кликнул ей несколько раз. Раз, два, три. «Поздравляю!» Хэджин переложил мышь в левую руку и протянул мне для рукопожатия правую. Я тупо хлопал глазами. «Что?» «Ты чего? Почему не реагируешь? Я ж тебя поздравляю!» Мои скрещенные руки разомкнулись и упали вниз. Щеки перекосило, губы плотно сжались. Теперь мне стало ясно. Объявили результаты государственного экзамена. «Хан Юджин!» Хэджин поводил перед моим лицом рукой с мышью. Похоже, он решил, что я остолбенел от радости или никак не могу поверить в происходящее, так истолковав мою заторможенную реакцию. Если бы вчера ночью ничего не случилось, если бы моя жизнь была прежней, возможно, он был бы прав. Действительно, вся моя студенческая жизнь была нацелена только на этот экзамен. Я еле-еле выдавил из себя. Как ты узнал? Ну а как ты думаешь? Конечно, по твоему экзаменационному номеру. Я посмотрел на него с подозрением. Откуда ты знаешь мой экзаменационный номер? Ты что, забыл? В день, когда ты получил номер, я его сфотографировал. Точно. Хаджин очень любил делать снимки на память. В тот день он поставил меня у стены в гостиной и заставил держать номер под подбородком. Снял меня в профиле в анфас, как на макшоте. Молодец, горжусь тобой. Хаджин схватил и потряс мою опущенную руку. С каждым рывком передо мной возникала и исчезала мама. Мама, которая бросалась на меня с бритвой. Мама, которая лежала в луже крови с перерезанным горлом. Мама, которую я обернул пледом и отнес на крышу. Мама, которая лежала на качелях. Мама, которую я положил в стол на крыше. «Молодец!» Хаджин опустил мою руку и обнял меня за плечи. Похлопывая меня по спине, он добавил. «Я правда очень тобой горжусь». Я все больше и больше впадал в ступор. Я не мог реагировать, даже рта открыть не мог. Мне казалось, что открой я рот, наговорю много глупостей. А еще хуже — расплачусь. Так драматически я ощутил, что моя жизнь кончена. У меня было такое ощущение, будто кусок льда размером с кулак проскользнул по горлу вниз, и из живота начал подниматься холод. «Ты что, плачешь?» Хаджин отошел на шаг назад и наклонил голову, всматриваясь мне в лицо. «Ты так сильно рад?» Я опустил глаза. «Да, я рад. Даже плакать от этого хочется. Плакать, плакать, а потом бы умереть. Когда я увидел, что ты прошел, я сразу почувствовал, каково тебе сейчас». «Понял, почему ты вдруг сделал генеральную уборку. Мне даже стало тебя жаль. Всегда такой хладнокровный, но тоже не выдержал напряжения. Ты даже на соревнованиях по плаванию, каким бы серьезным оно ни было, и каким бы сильным ни был противник, никогда так себя не вел. Всегда был спокоен, словно на тренировке. Насколько ты, должно быть, был напряжен, раз начал убираться, чего ты никогда не делал?» «Да, это правда. Когда-то я был очень спокойным. Я никогда не испытывал напряжения и не дрожал на соревнованиях. В воде я всегда был сильнейшим, а когда закончил с плаванием, всегда был образцовым студентом. До сих пор, до самого окончания юридического факультета, я был в этой категории. Любая мама гордилась бы мной. Я был таким, потому что меня учили, что так правильно. И учила меня этому мама, а не кто иной. Если ты кого-то толкнешь, то и тебя толкнут. Таков закон жизни». «Правильный путь — не толкать, тогда никто не толкнет в ответ». Я был уверен, что до сих пор жил правильно. И уличной крысы не пнул. Мама же не слепая, она должна была это знать. По крайней мере, я так думал. Однако почему мама вчера так странно себя повела? Почему она пнула меня как мышь? Я и представить себе не мог, чем это можно объяснить. «Может, сперва позвонишь маме?» — спросил Хаджин. Я кивнул головой, но не двигался. «Что ты стоишь? Позвони! Представь, как мама сейчас переживает и молится за тебя!» Хаджин, похоже, решил, что мою уборку и мамин ретрит объясняет одна причина. Он засунул руки в карманы штанов и спокойно смотрел на меня, всем своим видом говоря о том, что он очень хочет разделить эту радость вместе со мной и мамой. Я, конечно, тоже хотел бы этого, ведь мы семья. Жаль, что я ничего не мог сделать, чтобы осуществить его мечту. Насколько я сожалел, настолько грубо я ответил. «Иди вниз, а я пока позвоню». «Ладно, хорошо». Однако Хаджин не двигался, было видно, что он меня изучает. «Ты что, болен? А может быть, ты пропустил прием лекарства?» Судя по его тону, он намекал на припадок. Он задал вопрос очень осторожно, словно слово «лекарство» могло ранить меня как нож. Он оказался прав. Ко мне вновь вернулся страх перед припадком, о котором я на какое-то время забыл. Уже четвертый день я не принимал лекарства. Неделю назад я долго мучился от очень сильной головной боли, которую не испытывал прежде. Несколько дней боль раскаленным прутом пронзала мне голову, в ушах звенело, бешено бился пульс. Что бы я ни пробовал, ничего не помогало. Лежал на спине, пытаясь глубоко дышать. Обхватывал голову руками и валился на кровать. Сидел на коленях, уткнув голову в постель. Затыкал голову между колен и стонал. Согнув пальцы, давил на затылок и просто ждал, когда боль пройдет. Я задыхался от боли. Меня мучили галлюцинации. Язык будто увеличился, стал размером с яйца быка и заткнул мне горло. В конце концов, мне сорвало крышу. Мне было так себя жалко из-за того, что я должен пить эти ужасные лекарства всю жизнь. Я был страшно рассержен на тетю, которая их прописала. И я злился на маму, которая каждый раз проверяла, пью ли я их. Я потерпел еще 3 дня и решил, что мне абсолютно все равно, случится ли со мной припадок. «Юджин!» Голос Хэджина вернул меня в реальность. Когда я поднял голову и промычал он глазами указал мне за спину. Из комнаты донесся телефонный звонок. «Кажется, тебе звонят». Я кивнул, звонок раздался из ящика стола. «От кого же?» «Не будешь отвечать?» — спросил Хэджин. Телефон все звонил и звонил, будто настаивая, чтобы я подошел. Я опустил глаза и сказал: «Можно не отвечать». «Откуда ты знаешь?» «Очевидно, это либо реклама, либо предложение о кредите. А может быть, мама звонит?» «Как было бы хорошо, если так? Если бы действительно мне звонила уехавшая на ретрит мама. Или этот звонок сообщал бы мне, что из-за огромного стресса мне приснился страшный кошмар». Звонок замолчал, но тут же зазвонил снова. Хэджин мельком посмотрел на дверь, а потом вновь на меня. «Мама тоже наверняка знает время объявления результатов». Теперь Хэджин был полностью уверен, что это мама. «Она, наверное, сильно переживает, звонит. Иди скорее, ответь». Хэджин, похоже, с удовольствием ответил бы сам, но сдерживался. Я молча смотрел на него. В чем я точно его превосхожу, так это в терпении. «Попозже, не буду торопиться». Мы молча смотрели друг на друга и простояли так 10 секунд, которые показались целой вечностью. В глазах Хэджина я прочитал несколько вопросов. Почему он не заходит в комнату? Почему удерживает меня за дверью? Может быть, в комнате находится то, что я не должен видеть? Может быть, это как-то связано с тем, что он с самого утра избегает меня? Я опустил на лицо заслонку и опустошил голову, чтобы Хэджин не смог найти в моих глазах никаких зацепок. Телефон замолчал. «Ну ладно, позвони маме и спускайся». Хэджин быстро переменился в лице, будто щелкнул пультом, переключив канал. Он улыбался. «Я приготовлю обед!» Я кивнул. Хэджин стал спускаться по лестнице. Когда я убедился, что он вошел на кухню, я вернулся к себе. Достал из ящика мобильный. На экране было написано имя звонившего. Старая корга, которая начинала названивать с 7 утра. Чокнутая тетка, назойливая, как собака с 22 этажа. Мадам Старая Корга. Я и подумать не успел, перезванивать ей или нет, как снова раздался звонок. Я без колебаний взял трубку. Если бы я промедлил или вообще решил не ответить, трубку бы взял Хэджин. А если тетя позовет меня, то Хэджин опять поднимется на 2-й этаж и будет стучать мне в дверь. «Алло, ты занят?» — спросила тетя. Вежливый, казалось бы, вопрос подразумевал совсем другое. «Чем ты там вообще занимаешься? Почему подошел только сейчас?» Я ответил ей под стать вместо предполагаемого: «Если тебе нечем заняться, лучше съешь чего-нибудь», вежливо спросил: «Ты уже пообедала? А где мама?» Я ожидал этот вопрос, поэтому не растерялся. Я максимально безразличным тоном сказал ей то же самое, что уже говорил Хэджину. Она поехала на ретрит. «Ретрит? Вдруг так неожиданно?» Я не ответил, и тетя задала еще один вопрос. «А куда именно?» Я не спрашивал. «Ты не спрашивал?» Барбурчала тетя, будто разговаривая сама с собой. Я вспомнил предложение, которое прочитал в маминой тетради. До 2 часов ночи я повсюду искал его, но... Если мама позвонила тете, то та наверняка первым делом спросила ее, где она находится. Потому что по звукам вокруг было понятно, что она звонит не из дома. Звонить из помещения — это одно, а с улицы совсем другое. Тем более вчера шел дождь. Мама рассказала ей все как есть, что ночью я убежал из дома через крышу, она побежала следом, но потеряла меня из виду, бродила в поисках по всему району и не нашла. И спросила, что ей делать. Что бы на это ответила тетя? Посоветовала бы пойти домой или сесть в машину и продолжить меня искать, расширив зону поиска. Здесь у меня появился еще один вопрос. Почему мама сперва позвонила Хэджину, а не сразу тете? «Когда она вернется?» — спросила тетя. Я ответил не сразу, а сперва посмотрел на сотовый мамы, лежащий на столе. Хэджин, Хэвон. Может быть, мама нажала не на то имя? Этого нельзя исключать. По алфавиту их имена должны были находиться рядом. Тем более список контактов мамы был небольшим, и они вполне могли идти друг за другом. Кроме того, у мамы уже давно дальнозоркость. Тогда в темноте улицы скорее ошибешься, чем нажмешь на нужное имя. Хаотично валявшиеся бусины, похоже, собрались в цепочку. И если мама, как и советовала тетя, пошла домой, переоделась и поехала искать меня по всему району на машине, если так и было, то тогда кое-что становилось ясным. Мокрые кроссовки мамы, звонок Хэджина на рассвете и ключ от машины в кармане ночной рубашки. «Хан Юджин, почему ты молчишь?» По форме это был вопрос, но по сути упрек. «Не будешь нормально разговаривать по телефону?» Я думаю, тетя с утра пораньше названивала к нам домой, потому что хотела узнать, нашла ли меня мама. Думаю, тетя знала о моей привычке убегать из дома через крышу, когда я прекращал принимать лекарства. Ведь сестры обсуждали самые мельчайшие детали, связанные со мной. Даже сколько туалетной бумаги я использую в уборной. Я не знаю, когда она вернется, не спрашивал. «А что, вы сейчас не разговариваете?» Ее вопрос означал, сильно поругались с мамой прошлой ночью. Я прикинул, сколько у меня есть времени, пока тетя не ворвется к нам, если и дальше не сможет связаться с мамой. День или два? Когда я встал, ее уже не было. «Тогда как ты узнал, что она уехала на ретрит?» Она оставила мне на холодильнике записку. «Твоя мама?» По ее тону было ясно, что она этому не верит. Я в подтверждение уверенно сказал «да». «Ты хочешь сказать, что мама, никому ничего не сказав, на рассвете просто тихо уехала?» «Я поздно встал, поэтому не знаю, когда она уехала, на рассвете или позже». «Ты поздно встал? А во сколько ты вчера лег?» «Интересно, что она хочет узнать? Во сколько ушла мама или во сколько я лег спать?» Голос в моей голове предупреждал меня, чтобы я в любом случае был осторожен. Эта старая корга пытается поймать меня на полуслове, и на это точно есть причины. Поэтому я ей ответил. «А почему ты звонишь мне? Лучше позвони маме на сотовой». «Наверное, тетя звонит тебе, потому что мама не отвечает. Разве не понятно?» Ответила тетя от третьего лица. По моему опыту, она использовала такой прием, когда была сильно раздражена. Было в этом и предупреждение, не отвечая вопросом на вопрос. Поэтому вместо вопроса я дал ей совет. «Ну, тогда попробуй перезвонить ей попозже. Может, она не слышала звонка?» «Я так и сделала. Теперь телефон вообще отключен». «А, так и сделала». В таком случае она звонила как раз в тот момент, когда я проверял, выключен ли мамин телефон. «А во сколько ты лег спать?» — спросила тетя. Мне не обязательно было отвечать на все ее вопросы, тем более она так и не сказала, зачем звонит. Я решил напомнить ей об этом. «У тебя к маме что-то срочное?» «Никакой срочности, но что-то не так». Тетя не торопилась закончить фразу, я молча ждал. «Я в замешательстве, потому что она записалась ко мне на прием на сегодня на 9 утра, а сама уехала на ретрит». «Она говорит правду?» «Если запись на 9, зачем названивать с 7 утра? При этом звоните на домашний и на сотовый». «Значит, тетя соврала». Я выбрал самый безопасный ответ. «Тогда мама сама позвонит, подожди». «Да, наверное». Сказав это, тетя все равно не положила трубку. Она все тянула, словно искала, что мне сказать. Я был ужасно раздражен. Хотелось расстрелять телефон из базуки. Тетя прекратила разговор, только когда ее позвал чей-то женский голос. «Если вдруг свяжешься с мамой, попроси ее мне позвонить». «Хорошо». Тогда тетя спросила как бы между делом. «Ах да, ты регулярно принимаешь лекарства?» «Конечно». Ответил я, а сам достал из ящика пакетик с лекарством и посчитал, что его оставалось на 10 дней. «Не пора ли тебе приехать за рецептом?» «Нет, хватит еще на 7 дней». «Ты не пропускал прием?» «Насколько я помню, должно остаться максимум дня на 3. Проверьте в своих записях». «Хорошо». С этими словами тетя положила трубку. Я бросил на стол телефон, а следом с раздражением пакетик с лекарством. Мама и тетя полностью контролировали мою жизнь, а это лекарство было змеем, которого они выпустили в траву моей жизни. Каждый раз в важные жизненные моменты этот змей кусал меня за пятки, вгоняя в отчаяние. Нет, вообще это началось тогда, когда я стал настоящим пловцом. То есть с той весны, когда мне было 9 лет, и я занял первое место в соревновании, проводимом мэрией Сеула в моей возрастной категории. С приемом лекарства у меня появились страшные побочные эффекты. Несвязная речь, красная сыпь на теле, высокая температура. Бывало, меня увозили на скорой. Мне много раз меняли лекарства и в конце концов остановились на том, которое я принимаю сейчас. Конечно, тетя не ошиблась с выбором. По крайней мере, после этого меня больше не увозили на скорой. Проблема заключалась в том, что это лекарство сковывало мою голову железным обручем и надевало на руки и ноги кандалы, из-за чего я катался по полу от головной боли, а в ушах стоял ужасный шум. Иногда стирались некоторые воспоминания. Мои движения стали заторможенными, а тело резко ослабело. В результате, после каждой тренировки я возвращался домой словно мертвый. Несмотря на это, мама и тетя не дали мне отказаться от лекарства. Оно, по крайней мере, не было смертельно опасным. Но я все равно не бросил плавание. Плавать я начал весной во втором классе. Сначала я выбрал плавание в школе в качестве предмета по выбору во внеурочное время. Я остановился на нем только потому, что туда записался мой старший брат. Однако он, который учился на отлично, прекрасно писал сочинения и замечательно играл на пианино, в плавание совершенно не преуспел. Оно было ему неинтересно, поэтому он бросил занятия, как только закончился семестр. А я за эти полгода научился всем стилям плавания. На следующий год я стал победителем школьных соревнований. А еще через год представлял на соревнованиях школу и завоевал золотую медаль. Редкий случай, когда я в чем-то превзошел брата. Мой тренер предложил мне заниматься плаванием профессионально. Мама не очень этого хотела, но, с другой стороны, и не возражала. Позже она призналась мне, что согласилась, потому что подумала, что я вскоре его брошу. Или мне надоест, или я очень устану от тренировок, или пойму, что у меня нет особого таланта. Мама оказалась неправа. Плавание мне не надоело, и я не уставал. Вскоре я даже заявил о себе на соревнованиях национального масштаба. Если подумать, именно те 2 года я был самим собой. Тогда я еще не ходил к тете в больницу и не начал принимать лекарства. Больница и лекарства начались с мая 2000 года, месяц спустя после смерти отца и брата. В октябре того года мама переехала в район Панбэдон в Сеуле в город Инчхон. В школе, куда меня перевели, не было команды по плаванию. Мама предложила мне бросить спорт. Но я не мог себе этого позволить. Больше всего на свете мне нравилось находиться в воде. В прыжке вытягиваешь руки, разрезаешь водную гладь, подгребаешь к себе воду и отталкиваешь ее. Мне очень нравилось со скоростью, как акула, плыть вперед. Нравились моменты борьбы, когда я изо всех сил соревновался с кем-нибудь или самим собой. Каждую ночь, засыпая, мне очень нравилось представлять, как я стою на верхней ступени пьедестала на Олимпийском стадионе. Под водой я чувствовал себя свободнее, чем на земле. В бассейне мне было уютнее, чем дома или в школе. Вода — место, куда не могла войти мама. Это был только мой мир. Там я мог делать все, что угодно. То, что хотел именно я. Я настаивал, и мама согласилась. Только при одном условии. Я брошу плавание, если не смогу справляться с побочками от лекарства. И она записала меня в клуб под названием «Ким». Каждый раз она провожала меня туда и тщательно следила за моим состоянием. Тренеру, наверное, казалось, что мама всем жертвует, чтобы сделать из сына лучшего пловца, а дети в клубе считали меня везунчиком, родившимся золотой ложкой во рту. Богатая семья, жертвующая всем ради сына мать, врожденный талант и все в таком духе. Но никто и не догадывался, как страшно я страдал. Я поступил в школу не за выдающиеся спортивные достижения, потому мне надо было уделять внимание не только плаванию, но и учебе. При этом я должен был изо всех сил преодолевать побочные эффекты от лекарств. И в средней школе, и в старших классах мое положение не улучшилось. Наоборот, побочки стали сильнее. Я почти забыл, каким я был, когда только начал заниматься плаванием, когда у меня на все хватало сил. Это продолжалось до начала 10 класса, когда я поехал на национальные соревнования по плаванию на острове Чеджудо. В первый же день, когда мы прибыли в город Чеджу, я потерял свою сумку в фойе гостиницы. Она исчезла, пока я совсем ненадолго отлучился в туалет, оставив ее на диване. В ней были лекарства, плеер, наушники, игровая приставка, кошелек и другие вещи. Конечно, без всего этого можно было прожить, хоть и неудобно, но вот без лекарства никак. Самым правильным решением было бы позвонить маме, которая поселилась в отеле неподалеку, и попросить ее привезти лекарства, хотя ей пришлось бы слетать за ним в Инчхон. Человек обычно выбирает не самый правильный путь из-за чувства неловкости. Когда я немного опустил планку своих моральных принципов, мне сразу пришел самый простой способ решения этой проблемы. Не принимать лекарства, и все. Я подумал, что ничего не случится, если несколько дней я не буду его пить. Тем более до этого ни разу не случалось то, чего так боялась мама. Тогда можно было избежать несправедливости, ругани мамы, хотя я был ни в чем не виноват. Конечно, я не рассказал о потере сумки и тренеру. Расскажи я ему, что потерял лекарство, он бы стал расспрашивать, что это за лекарство. Тогда мне пришлось бы объяснять и причину его приема. Раз мое лекарство не считалось допингом, то и тренеру знать о нем было ни к чему. К тому же он не знал, что я хожу к психиатру, потому что мама сказала, что это ему знать не обязательно. Поэтому тренер думал, что я хожу в тетину больницу на консультации к спортивному психологу. В ту ночь я спал глубоким сном. Утром, проснувшись, я понял, что головная боль полностью исчезла. В теле чувствовалась легкость, настроение было приподнятым. Я был полон уверенности, что сотворю сейчас что-то великое. Впервые за долгое время мой день протекал очень мирно. Благодаря этому в отборочном заплыве на дистанции 1500 метров я установил рекорд соревнований и на 7 секунд улучшил собственное лучшее время. До этого момента я все равно не до конца понимал, мое близкое к сумасшествию состояние – следствие прекращения приема лекарства или это простое совпадение. Я испытывал страх перед возможным припадком и вместе с тем до конца соревнований наслаждался опасным сумасшествием. В результате моим результатом сильно удивился даже сам тренер. Я получил золотые медали на заплывах на 800 и 1500 метров в вольном стиле. Обо мне заговорили как о перспективном пловце, появившемся как комета. Все мои сомнения развеялись, когда я вернулся домой. Только я снова начал принимать лекарства, как мое состояние стало прежним. А когда в качестве проверки я перестал пить лекарства, уже на второй день мое тело вернулось в состояние сумасшествия. Я опять показал удивительные результаты, как на соревнованиях. Только тогда я вспомнил, что в детстве, то есть когда в моей жизни не было лекарства, я всегда был таким. Еще я убедился, что несколько дней могу не пить его, не опасаясь припадка. Через месяц мы с мамой поехали в город Ульсан на восточно-азиатские соревнования по плаванию. На них проходил отбор спортсменов для участия в азиатских играх в Дохе. Мое имя уже было известным в кругу любителей плавания. Все обращали внимание на мальчика, который стал сенсацией на прошлых соревнованиях и поставил новые рекорды. Всем было любопытно, сможет ли он подтвердить свою квалификацию и поехать в свои 15 в Доху. Я был полностью готов. Я тренировался больше, чем обычно, и физически чувствовал себя лучше, чем когда-либо, потому что я несколько дней назад перестал принимать лекарства. Я не сомневался, что смогу поехать в Доху. И в самом деле, я, как все и ожидали, был первым в отборочном туре в заплыве на 800 метров. Весь стадион был охвачен волнением, не потому что я занял первое место, а потому что на электронном табло не было результата. Вместо цифр на нем было написано DSQ. Дисквалифицирован. Причиной этого оказался фальстарт. Сказали, что я оторвал ноги до стартового сигнала, который прозвучал до объявления дисквалификации, поэтому я до конца дистанции о ней ничего не знал. Я даже не понял, что стартанул раньше всех. На следующий день перед началом отборочного заплыва на 1500 метров я сидел на полу, меня мутило. Градом лился холодный пот, в желудке шевелился какой-то комок размером с кулак. Во рту выделялись теплые слюни. Вряд ли это было от расстройства желудка, поскольку я ничего не ел. Я предположил, что это от шока из-за дисквалификации накануне. Изо всех сил, как мог, я старался забыть кошмар о заплыве на 800 метров. Я считал про себя, слушал музыку, старался сконцентрироваться на предстоящей дистанции. Все вокруг было наполнено противным тошнотворным запахом. Я подумал, что он шел от потных болельщиков на трибунах. Раздался короткий свисток, я глубоко вздохнул и снял одежду. После длинного свиста я поднялся на трибуну. По второму длинному свистку я принял стартовое положение, согнув колени и спину. Я держался пальцами за край тумбы и смотрел на точку, куда должен был прыгнуть. В том месте была дыра. Сперва она была похожа на воронку в раковине, но через некоторое время я увидел черный водяной вихрь. Он вмиг стал очень свирепым и завращался быстро, словно волчок. Он засасывал и крутил воду вокруг, увеличиваясь в диаметре. Воронка в раковине выросла до размеров слива в унитазе и уже зияла дырой люка на улице. А потом превратилась в большую глубокую карстовую воронку, способную засосать легковую машину. Разделители на дорожке начали шевелиться, как змеи, расширяя пространство. Из воды резкой струей вырвался запах, не то рыбы, не то крови. «Это не реальность», — уговаривал меня оптимист. «Тебя тошнит, потому что ты видишь галлюцинации, не бойся». Я невольно обернулся и посмотрел назад. Зрители исчезли, стадион превратился в торнадо, по краю которого черными лентами кружились вихри. Возможно, именно так чувствуешь себя, когда сидишь в машине Формулы-1 и смотришь в окно. Комок, который стоял в желудке, быстро скрутил все нутро и поднялся в горло. В моей голове раздался крик «Нет!». Одновременно пальнул стартовый сигнал. Бах! Я бросился прямо в черную пасть вихря. Вынырнув из-под воды, я начал работать руками, но тело не двигалось вперед. Я вращался на краю воронки, которая засасывала меня. Ошевелившиеся, словно угри, разделители вдоль дорожки подплыли ко мне и обвили мои руки и ноги. Я сбивчиво дышал и потерял равновесие. Мое тело сильно качалось из стороны в сторону, словно я сейчас всплыву животом вверх. Мой взгляд был направлен на дно вихря. Бесконечное пустое темное пространство, где ничего не было видно. Я рефлекторно махал руками и искал, за что зацепиться. В этот момент я стал задыхаться. Я, наконец, понял, в чем была проблема. Я как-то улавливал это разумом, но на деле никогда не испытывал. Это был симптом перед началом припадка, беда, которую я вызвал сам. Судьба никогда не дремлет. Иногда она закрывает глаза, но такое бывает лишь раз. То, что должно прийти, придет. Что должно случиться, обязательно случится. Судьба привела в исполнение наказания, подослав мне симптом убийцу. Причем отправила его в самый важный момент моей жизни и самым жестоким образом. Я должен был сделать выбор, бороться до конца, разбившись в пустом мраке огромной дыры, или вылезти и убежать из бассейна. Я выбрал второе. Мои пальцы как раз коснулись бортика, и я резко затормозил и выпрямился, после чего сразу выскочил из бассейна, снял шапочку и очки и покинул стадион. Тренер кричал, но я не оборачивался. На это у меня не было ни сил, ни времени. Перед моим помутившимся взглядом стояла картина. Мои глаза закатываются, во рту пена, а все тело дергается в конвульсиях. До того, как все это началось перед толпой зрителей, я должен был спрятаться. Я не решил, куда мне идти, и не знал, куда я иду. Просто бежал, куда несли ноги. В конце концов, этот момент наступил. Я почувствовал страшный удар, будто внутри меня взорвалась бомба. Перед глазами все полностью заволокло белым туманом, словно я оказался в снежном поле. Мой мозг был полностью обесточен. Как мне рассказала мама, она нашла меня в углу подземной парковки. Я был весь потный и спал, громко храпя. Как только я пришел в себя, она посадила меня в машину и втайне от всех выехала со стадиона. Через 5 часов мы были уже в больнице у тети. Глупое положение, когда я вместо того, чтобы загладить ситуацию и объясниться с тренером, сидел перед тетей, которая мучила меня расспросами, почему я перестал принимать лекарства. Никто не узнал, что я эпилептик, и что у меня во время заплыва случился припадок. Меня дисквалифицировали и в качестве наказания запретили принимать участие в следующем соревновании. Само собой, я не смог поехать в Доху. Тренера были ужасно рассержены. Более того, мое имя стало широко известно за пределами стадиона по причине, совершенно не связанной с плаванием. Запись, которую зафиксировала снимавшая соревнование камера, на всю страну показывала, как я, словно сумасшедший, убегаю со стадиона. Скандал получился громким, потому что этот сумасшедший был перспективным спортсменом, как комета, появившаяся недавно на спортивном небосводе. Но произошедшее совершенно не означало, что я должен поставить крест на спортивной жизни. Если бы я сказал тренерам правду, они могли бы меня простить. Я очень этого хотел. Меня не слишком пугало, что о моей болезни узнают другие, ведь стыд развеется в один миг, а спорт был всей моей жизнью. Я хотел его сохранить, хотел снова плавать. Ради этого я был готов полностью открыться кому угодно. Я бы не жаловался, даже если бы мне всю жизнь пришлось ходить с кандалами. Я верил, что моя мама солидарна со мной. Верил, что она простит меня. Ведь это была всего лишь моя первая ошибка. А она всегда так жертвенно помогала мне. Видела, как я преодолеваю колоссальные трудности и тренируюсь. Она лучше всех знала, что значило для меня плавание. Однако я ошибался. Мама, напомнив давнее мое обещание, когда я начал заниматься плаванием, сказала, что запрещает мне тренироваться. И добавила, что решила это уже тогда, когда увозила меня со стадиона. Казалось, она все это время только и ждала подходящего момента. Никакие мои оправдания не смогли изменить ее решение. Никакие мольбы не трогали ее сердце. Я плакал и стоял на коленях. Обвинял ее в том, что ей просто стыдно из-за того, что ее сын эпилептик, угрожал в таком случае бросить школу. Я даже объявил голодовку, пока не потерял сознание от истощения. Она все равно была непреклонна. А когда она в одностороннем порядке известила тренера о том, что я больше не буду заниматься, и тот приехал к нам домой, она не пустила его на порог. Она не поддалась и тогда, когда Хэ Джин, которого она очень любила, пытался ее переубедить. Мама была железной женщиной, которая ни перед чем не колебалась, ни из-за чего не оттаяла бы и не изменила своего решения. Я сам пошел к тете. Впервые с тех пор, как она начала меня лечить. Я спросил ее, появится ли у меня когда-нибудь смертельная болезнь, помимо эпилепсии, если я продолжу после 15 лет заниматься плаванием. Я сказал ей, что без такой причины мама вряд ли стала бы запрещать мне плавать. Тетя выслушала меня от начала до конца. На ее лице была улыбка, похожая на ледяную стену, от которой все скользит и отражается. «Зачем ты бросил лекарство?» — спросила она меня. «В мире есть такие женщины, которых вообще невозможно любить. Даже когда они улыбаются, очень хочется растянуть ей рот до ушей и порвать его». Я чесал колено указательным пальцем и вытащил свой козырь. Я рассказал ей, почему перестал принимать лекарства, и попросил сохранить это в тайне от мамы. Это тоже было впервые, когда я искренне чем-то с ней поделился. Я рассказал ей о своей мечте и причине, по которой должен плавать, о воле, которая помогает мне не сдаваться, несмотря на болезнь. Я попросил тетю, чтобы она переубедила маму. На следующее утро мама позвала меня в гостиную. Я со всей уверенностью могу сказать, что никогда больше не чувствовал такого напряжения, как в тот момент. Я так сильно боялся и дрожал, что когда сел напротив нее, мне показалось, что мои опущенные веки дергаются. Ладони были мокрыми от пота. Мама, посмотрев на меня, заговорила. «Если ты продолжишь плавать, припадок может начаться именно в воде». Ее голос был мягким, но очень решительным. Я почувствовал головокружение. Очень хотел сказать, что этого не случится, но не смог открыть рот. Человек, который однажды перешел границу, сделает это еще раз, потому что он знает, что за ней находится. Ты будешь прекращать прием лекарства снова и снова, потому что без него твое тело летает и ставит новые рекорды. Я поднял голову и посмотрел ей в глаза. В них я прочитал две вещи. Мама ни за что не передумает, и тетя не сдержала свое обещание. «Мне очень страшно. До такой степени, что хочется умереть». В голосе мамы чувствовался плач. «Твой брат и папа погибли, утонув в море, на моих глазах. В тот день на соревнованиях в Ульсане я испугалась, что потеряю и тебя, единственного сына». Глаза, которые пытались смотреть мне в лицо, были полны слез. Я сильно сжал зубы. Я, конечно, не мог в той же мере, как она, почувствовать ее страх, но мог понять разумом. Да, возможно. Возможно, ей было очень страшно. Однако почему я должен стать козлом отпущения? А просто наблюдать, как я страдаю от побочных эффектов при приеме лекарства, это нормально. Мама все-таки аннулировала мое членство в клубе. Оставив последнюю надежду, я сложил в большую картонную коробку все связанное с плаванием. Медали, альбомы с вырезками из газет, фотоальбом, спортивную одежду для тренировок и соревнований и даже полотенца. На глазах у мамы я отнес этот ящик на крышу и сжег. Мне очень хотелось спросить ее, «Теперь ты довольна?» Было не так сложно вновь превратиться в обычного школьника. Занимаясь спортом, я не забросил учебу, поэтому нужно было просто взять сумку и пойти в школу. Я не создавал в школе проблем. Я решил, что, не будучи отличником, надо хотя бы стать образцовым хорошистом и жить себе спокойно. В то время я хотел только одного — до конца жизни жить, сидя на шее у мамы. Я считал, что это моя месть ей. Весной следующего года я изменил свое мнение. Меня сильно взволновал один абзац в книге, которую я случайно нашел в комнате Хэ Джина. В суде решаются два вопроса. Первый. Достаточно ли для принятия решения о виновности доказательств, предоставленных прокуратурой? Он совсем не имеет отношения к морали. Принимая решение, виновен или невиновен человек, нельзя подходить к делу как священник. Второй вопрос возникает, когда подсудимого уже признали виновным, и нужно изменить меру наказания. Здесь как раз самое важное. Насколько преступление виновного серьезно и соответствует мере наказания? Эти вопросы связаны с моралью. Необходимо узнать, какую жизнь прожил виновный, что он испытал в своей жизни и какие проблемы его окружали. Например, авторитетный врач зарубил топором и расчленил жену, с которой душа в душу прожил 40 лет. Везучий вор, который дважды грабил банки, но к нему применили более мягкое наказание, чем он заслуживал. Красавица-скрипачка, убившая своего младшего брата в ванне и покончившая с собой. Эту книгу написал один адвокат, когда-то защищавший этих людей. Я истолковал его слова следующим образом. Мораль — это умение сочинить логичную историю, в которую можно поверить. После этого я начал искать подобные книги и читать их. Чем дальше, тем я больше интересовался сочинением истории. Возможно, от сильной обиды, что в свое время не смог защитить себя перед мамой. Или мне просто очень понравился новый взгляд на мораль. Но как бы то ни было, важно, что я нашел какое-то увлечение помимо плавания. Каждый раз, когда в стране происходило страшное преступление, вызывающее всеобщий гнев, я представлял себя адвокатом и фантазировал, что нарисовал бы немного другую картину, окрасил бы ее другим цветом, потому что не всегда все надо представлять именно так, как есть. Конечно, не все умеют рисовать картины. И чтобы выйти с красками и кистью на арену для борьбы, я должен был сперва стать адвокатом. Для этого надо было поступить в юридическую школу, отучившись до этого на юридическом факультете и сдав экзамен, для подготовки к которому необходимо было усердно заниматься. Я даже и мечтать бы об этом не стал без поддержки Хэджина. Он помогал мне во всем. Когда я провалил школьные вступительные экзамены и не попал в университет, когда попытал счастье на второй год и поступил. В последующие 7 лет могу заявить об одном с полной уверенностью. Моя жизнь была полной. Я изо всех сил старался учиться, как когда-то занимался плаванием, может быть, даже больше. И сегодня, когда наградой за это стал отличный результат на экзамене, моя жизнь опять стояла лицом к лицу с убийцей, посланным судьбой. Конечно, в этом была моя вина. Я уже испытывал нечто подобное в 15 лет, но допустил повторение этого. Однако от лица своего адвоката я хочу задать вопрос прокурору по имени Судьба. А что, если бы ты целых 15 лет испытывал страшную головную боль, если бы в ушах у тебя шумело, словно через микрофон, а тело всегда было слабым, как у больной курицы? Ты бы не хотел получить в качестве утешительного приза за такую жизнь хотя бы несколько приятных отпускных дней? И кто не сойдет с ума, каждый раз в этот отпуск разрушая чью-то жизнь? Я взял пакетик с лекарством, который кинул на стол, и выбросил его в мусор. Теперь я должен был найти истинную причину, по которой моя жизнь оказалась совершенно разрушена. Я должен был начать рисовать. Мне нужно было полностью сконцентрироваться, поскольку в данный момент на первом этаже меня ожидал Хэджин, и я не знал, когда же ворвется тетя. А сделать это невозможно, если от лекарства у тебя раскалывается голова, стоит страшный шум в ушах и тело, как у больной курицы. Именно поэтому телу и разуму был необходим отпуск, пусть и опасный, но отпуск. Я начал с уборки комнаты. Разложенные на столе вещи я убрал в ящик. Ветровку и жилет повесил в шкаф. Туда же засунул жалобы на свою судьбу. Одежду с носками, в которых я был вчера, и окровавленное постельное белье я бросил в ванну, а матрас с кровавыми следами перевернул. Разберусь с этими вещами потом. При возможности, конечно, лучше их сжечь или закопать, но если не получится, надо было хотя бы попытаться постирать. Тряпкой я вытер кровавые следы на полу в комнате, на двери и на ручках. Веник и ведро я помыл в ванной. Потом отнес их вместе с пакетом для мусора на крышу. Там слева был кран, рядом с которым стояла огромная круглая бочка с крышкой. Мама делала там заготовки для кимчхи или просто наливала туда воду для разных нужд. Я положил в эту бочку пакет для мусора, а все остальное оставил около. Затем надел на кран шланг, включил воду и помыл пол на террасе, стол под навесом, качели, крышку от ящика, который использовал как стол. Когда я почти с этим покончил, посреди пасмурного неба появилось белое тусклое зимнее солнце. Воздух был все такой же холодный. Морской ветер пронзал острым лезвием, которым с легкостью можно было перерезать горло. Потирая замерзшие от холодной воды руки, я направился в свою комнату. Я не прошел и 5 метров, как резкий вопль мамы воткнулся мне в затылок. «Юджин!» Я замер. Откуда-то из воспоминаний донесся плеск проточной речной воды. Этот звук был таким же неожиданным, как голос мамы. Когда я закрыл глаза, на меня обрушился желтый свет уличного фонаря. Я увидел, как бегу под дождем. Крик мамы эхом раздавался в тумане и исчезал во тьме. В темноте громко шелестел строительный брезент, развивающийся на ветру. Я открыл глаза, и все эти образы растворились в пасмурном воздухе. Войдя в свою комнату, я оставил стеклянную дверь нараспашку, чтобы полностью выветрить запах крови. На столе раздался звук от полученного сообщения. «Хэджин, спускайся обедать». К горлу подкатил жар и потихоньку спал. Такое случалось каждый раз, когда кто-то мешал мне размышлять. Меня моментально охватывало раздражение и сразу же исчезало. Я посмотрел на время. 13:01. И если я не отвечу, он наверняка снова поднимется ко мне, поэтому сразу отправил ответ. «Сейчас спущусь». Я осмотрел комнату. Она выглядела вполне обычно, если не считать сильного запаха крови и снятой с кровати простыни. Я вошел в ванную, помыл ноги и встал перед зеркалом над раковиной. Проверил, нет ли в моем виде чего-нибудь странного. Густые волосы и круглый лоб, которые я унаследовал от отца, черные, словно уголь, глаза, немного оттопыренные уши, которые достались мне от мамы. Образ и подобие родителей, вне всякого сомнения. Это был я. Но сейчас я сам себе показался странным и чужим. Я был подобно Homo sapiens, который 40 тысяч лет назад мигрировал из Африки на европейский континент. Как и он, я выглядел растерянным, жестоким и испуганным. Я повернул кран и принялся умываться. Я тщательно тер лицо, словно смывая незнакомый образ. В местах, которых касались пальцы, чувствовалась боль. Я снова осознал, что моя жизнь полностью сгорела и превратилась в пепел. Я достал из шкафчика полотенце, вытер лицо и бросил его у двери в ванную, затем встал на него и тщательно вытер ноги. Я чувствовал под ногами полотенце, и это реальное ощущение вернуло меня к действительности. Внизу меня ждал Хэджин. «Чем ты там занимался?» «Говорил, что проголодался, а спустился только сейчас», — спросил Хэджин, не оборачиваясь. Он стоял у плиты и, держа в руке половник, пробовал суп. На столе стояли несколько закусок и яичница, приготовленная в керамическом горшке. Рядом лежали ложка и палочки. Когда я сел, Хэджин поставил передо мной рис и суп из морской капусты. «А ты?» — спросил я. Он ответил. «А что я, по-твоему, свинья? Я совсем недавно съел рамен». Я посмотрел на тарелку с супом, в котором почти не было бульона, в основном одна гуща, кусочки говядины и морская капуста. Обычно так суп для меня наливала мама, потому что тетя порекомендовала мне придерживаться низконатриевой диеты. «Не слышу слов благодарности. Я сам сварил, хотя мясо и капуста были уже готовы». Хэджин налил себе кофе и сел передо мной с чашкой. Он был в темно-синем кашемировом свитере, который ему купила мама, в белой рубашке под ним и в джинсах. Очевидно, что он куда-то собрался. Я взял палочки, достал кусочек морской капусты и положил его в рот. Казалось, что я жевал песок. Я не почувствовал никакого вкуса, кроме чего-то горячего и скользкого. Зачем он так долго кашеварил, если так безвкусно? «Ты позвонил маме?» — спросил Хэджин. Я покачал головой. «Ее телефон выключен, наверное, молится». «Да?» — Хэджин, сомневаясь, слегка наклонил голову. «А может быть, она не знает, что у нее разрядился телефон?» Я кивнул, как бы соглашаясь с его предположением. «Тогда как с ней связаться? Может быть, позвонить прямо туда? Она случайно не говорила, куда поехала?» «Я сам разберусь, поем и подумаю». Хэджин открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Я положил в рот еще один кусочек капусты и заставил себя его прожевать. «А почему ты не ешь рис? Трескаешь одну капусту? Ты что, роженица? Ты снова куда-то уезжаешь?» — спросил я, и Хэджин посмотрел на свой свитер. «Да, мне надо встретиться с коллегой». «А где?» «В Кимпхо. Он после обеда улетает в Токио, а я должен ему кое-что отдать». «Тогда иди скорее», — осторожно ответил я, чтобы он не заметил, как я обрадовался. «Да еще есть время». «А-а-а». Я положил в рот третий кусочек морской капусты. «Кстати, ты уже слышал?» «О чем?» «Сегодня в нашем районе произошло убийство!» Я удивленно поднял голову. Толстый длинный кусок морской капусты, словно змеей, быстро проскользнул в горло. Я еле смог проглотить его, отчего у меня на глазах навернулись слезы. «Убийство?» «Где?» «На причале!» «На площадке у волнореза?» На этот вопрос Хаджин кивнул головой. Когда я возвращался домой, люди столпились у волнореза и смотрели вниз, а дорога была заполнена полицейскими машинами. Я удивился и подошел посмотреть. Ты же знаешь меня, никогда не могу сдержать любопытство. Меня так и подмывало спросить, и что дальше? Но вместо этого я положил в рот несколько рисинок. Причал был огорожен полицейскими лентами. Труп завалился за один из швартовых, его обнаружил кассир, работающий на причале. Хаджин сделал небольшую паузу и добавил. Сказали, что это молодая женщина. Странно, но у меня около ребер пробежал холодок, словно ледяная рука потрогала мою грудь. Жуя рис, я ответил безразличным тоном. То, что нашли труп, не обязательно означает, что произошло убийство. Может быть, она покончила с собой или поскользнулась. Если это самоубийство или несчастный случай, вряд ли бы приехало столько полицейских машин. Обстоятельства сами... Хаджин замолчал и прислушался. В его комнате зазвонил мобильник. «Занят? Чем же ты так занят?» Он поставил, почти бросил чашку с кофе и побежал в свою комнату. Я взял кусок капусты и вмиг остановился. Из щели при открытой двери донесся голос Хаджина. «Да, тетя?» «Да. Да, секунду». Дверь полностью затворилась. Больше ничего не было слышно. В горло больше совсем ничего не лезло. «Тетя!» Хаджин отвечает на ее звонок, закрыв дверь. «Бывало ли такое раньше?» «Я не мог этого припомнить. Наверное, нет». Хаджин никогда не разговаривал по телефону тайком. Он делал это громко и открыто в присутствии других, словно колонки включал, из приличия. Но теперь он закрыл дверь и говорил тихо. Значит, его попросила об этом тетя. Я никак не мог сообразить, о чем таком она могла шептаться с Хаджином. Я положил палочки и начал вспоминать недавний телефонный разговор с тетей. Есть ли какое-то несоответствие между тем, что я сказал Хаджину, и ей?